Эти все положительные вещи приходят, но приходит тут же и другая сторона, обратная сторона медали, то, о которой я говорил. Вы будете становиться излишними, чрезмерно сенситивными, чувствительными. Все чувства у вас обострятся. Вот это расплата, это серьезная расплата. У вас образ жизни начнет меняться. Если раньше что-то, на что-то вы смотрели так спокойненько, то начиная с какого-то момента, вам это жить давать не будет. Знаете, это, в этом, кстати, есть очень серьезная опасность. Так вот, здесь вас подходить надо к этому очень аккуратно. Потому что вы затрагиваете мула банха, и вы затрагиваете впрямую причинное тело. Причинное тело, самое, еще раз, коварное тело. Оно начинает чиститься, и иногда действительно возникают немотивированные плохие настроения. Немотивированное плохое настроение. Почему? Вот все хорошо, а тебе плохо. Чиститься начнет. Итак, 3 раза в день. Сжали, расслабили. Сжали, расслабили. Сжали, расслабили. Все, хватит. Потом постепенно прибавлять. Вот прибавите быстрее, чем надо. Потеряете тонко. Будет получаться так, что сжали, а расслабилась часть, а другая часть осталась сжатой. Здесь надо постепенно, гармонично, чтобы не было дырок там. Если часть мышц расслаблена, значит часть энергии уходит, утекает, вы не получаете того эффекта. Это одна сторона мула-банхи. Затем вы можете по времени уже прибавлять по времени. То есть сжали и держите. Секундочку. 2. Достаточно. Расслабляете, да? То есть количеством раз и как долго удерживаете. Еще раз. Сейчас эти все знания распространены. Сейчас друг у друга переписывают книжки, в том числе и по мула-банкам. Уже миллионы там, уже томов, уже гуру тут на каждом углу по мула-банкам. Помните, что если не будет внутреннего за внешним, это будет всего лишь физическое упражнение. То есть грубое должно схватить тонкое, причем схватить на гармоничном уровне, чтобы внутреннее гармония, вот как в сексе. Вот занимаясь сексом, мы же испытываем приятные ощущения. Мы же как-то не испытываем, как вот все там идет. Почему? Потому что в сексе как раз в унисон идет грубое тело, тонкое и тончайшее. В унисон, не противоречит. Вот я не побоюсь этого сравнения, в йоге должно быть как в сексе. Делая физическое, не в противоречие с тонким. Так, давайте мы перерыв сейчас. Перерыв сделаем. Чай, и продолжим. Сама постановка вопроса здесь неуместна, да. То есть, представьте, у нас разные тела, разная кармическая предыстория, у нас разная реакция будет на мула-банху. Поэтому всех под одну гребенку давать всем одно и то же, такого никогда и никогда никто не делал. Единственное, что есть в йоге так называемые прецеденты. То есть вот известен, что называется, из истории случай, когда человек там за 3 месяца достиг полнейшего успеха. Да? Но это скорее как бы вот такой минимум, нежели предписание для всех оставшихся живых существ. То есть, если особо торопишься, знаешь, что в принципе можешь и за 3 месяца достичь успеха. Но вопрос здесь даже в мула-банхе, не в самой мула-банхе, а в... Хотя это действительно важная составная часть, а в комплексном. Понимаете, подход тантрической хатха-йоги, вообще подход вот такой чисто тантрический, он говорит следующее. Не понимаешь ты ничего в философии. Не знаешь ты, есть там абсолют, нет его, есть твое я, нет его. Вообще ничего не знаешь. Возьмем среднестатистического человека с улицы. У него есть набор каких-то представлений, какая-то жизненная позиция, к чему-то он стремится, к чему-то не стремится. В меру глупого человека. И ждать, пока он поумнеет, чтобы дойти до этих высот йоги, много времени можно потерять. Поэтому вот многие эти тантрические практики, они говорят, а ну-ка давай-ка ты, дорогой, значит, усиль свою энергию, очисти свои каналы и заставь свой разум по-другому работать. А для этого ты делай там эту йогу, и эту йогу. Человек начинает делать, действительно разум начинает по-другому работать, и он, до него очень быстро доходит вся оставшаяся йога. То есть это как бы в известном смысле такие быстрые методы. Но быстрый метод такой, конечно, хорош, но с другой стороны, он как бы комплексный. Допустим, мула банха, она делается еще в сочетании с другими банхами, о которых мы сейчас с вами и поговорим. Итак, следующие банхи, которые мы должны рассмотреть. А вот следующая банха, она называется Джаландхара банха. Это когда мы опускаем голову как можно ниже и подбородком надавливаем на область, вот ямочка у нас есть. Значит, вот таким образом выполняется эта банха. Что при этом происходит? Понятно, что при этом, допустим, даже на физическом уровне перекрывается, ну, до известной степени перекрывается снабжение кислородом нашего головного мозга. То есть перекрываются некие нервные импульсы. Но самое существенное это то, что вот та часть энергии, мы помним, что прана, заходя в наше тело, разбивается на 5 частей. С одной частью мы разобрались, это апана, которая в основании нашего тела функционирует. Другая часть этой праны, она так и называется, как бы прана-прана. Она ответственна за вдох. Вот мы вдыхаем, у нас как раз и грудь поднялась. А вот мы начинаем сдавливать, и мы как бы вот эту вот энергию, прану, которая ответственна вот за вот это вдыхательное движение, мы ее начинаем как бы фиксировать, чтобы она выше не подходила, выше в голову. Раз и зафиксировали. Получается такая очень интересная вещь. Получается как такая, представьте, поршень. Привет, два поршня. Внизу прана-апана, здесь прана-прана. Джаландхарой-банхой мы прану-прану опускаем вниз, а мула-банхой апану-прану поднимаем вверх. И две эти составные части праны начинают смешиваться. Вот то, что я вам сейчас говорю, оно в большей степени даже ощущается, когда вы начинаете что-то выполнять. Таким образом, у вас получается, что апана, которая имеет тенденцию выходить и выводить, пошла вспять вверх. А прана, которая имеет тенденцию расширяться, чтобы, ну, как мы делали вдох, пошла вниз. И вот два этих потока начинают встречаться друг с другом. Они начинают смешиваться друг с другом. Это две энергии, это два импульса. То есть вот вы делаете мула-банху, да? То есть у вас ясность и вот эта вот энергия. Раз-раз-раз, от одной чакры к другой, ну, от одного уровня к другому, к третьему, к четвертому, до самой макушки головы. А тут вы взяли ее и ограничили. А еще сверху сделали полный вдох, и потом сделали мула-банху. Полный вдох, давите вниз, мула-банхой давите вверх. У вас две вот эти внутренние энергии начинают как бы сжиматься-сжиматься и начинают проникать друг в друга и смешиваться. Ну, в текстах таких как Шива-самхита, там, Хиранда-самхита, Хатха-йога, Прадипика, эта смесь даже называется прапана, то есть прана и апана. И вот когда две эти энергии, две эти составляющие, собственно, праной соединяются, получается такой вот этот третий вид энергии смешивания. И он очень активный. он как кислота. И он начинает со страшной силой разъедать все неуместное в нас. Вот как кислота. Знаете, вот мне нравится всегда вот эта реклама. По телевизору показывают, значит, там тетечка чистит раковину, ну никак, забилась. Берет там что-то такое чудесное средство, налила, а раз, все, значит, само протекло. Вот примерно такая же аналогия. Как только у вас получается вот эта смесь, она в первую очередь начинает чистить загрязнившиеся каналы, а они в этом смысле действительно похожи на канализационные трубы. Там наслоений всякого, прошу прощения, всякого... Плохого много, да. Вот. А тут эта кислота как бы все разъедает, вымывает. Таким образом, у вас получается как такое, знаете, как сверло, которое просверливает все нечистоты во внутренних каналах. А как только каналы становятся свободными, чистыми, у вас резко увеличивается, ну как бы вот другой раздел йоги, пранаяма-йоги, у вас он идет на ура. Пранаяма-йога, вот в Москве очень мало преподают пранаяма-йогу, а если преподают, то на очень таком уровне для начинающих. Почему? Ее практически невозможно преподавать. Приходят люди, а пранаяма-йога предполагает, что люди уже очистили свои внутренние каналы. А они, понятно, их не прочистили, они пришли с улицы, они, может быть, второй день, как знают слово йога. И попробуй для этих людей, дай по полной программе какую-то практику. Ничего из этого не получается, как правило. Потому что человек начинает дышать, у него то там закололо, то одышка, то удушье, то в боку в другом закололо, то зевать он начинает, значит, ему воздуха не хватает. Это типичная ситуация. Почему? Как бы ритм есть... А по внутренним каналам пройти эта энергия не может. Вот и начинается, там где-то распирает, где-то недостаток. И вот эти вот все хитросплетения внутри начинаются, крайне, крайне неприятные, кстати. Почему? Каналы не очищены. Когда же мы делаем мула-банху и джаландхара-банху, выделяется вот эта вот смесь, которая начинает потихонечку разъедать всю нашу грязь в каналах. Как только каналы очищены, пранаяма идет на ура. Так, давайте мы здесь сядем. Делаем полный вдох. И затем опускаем подбородок, прижимаем его к груди. И на вдохе держим столько, сколько приятно разуму. Затем выдыхаем, отдыхаем и делаем так 5 раз. Следующее. Дело в том, что у нас есть механизм мышления. Мы помним этот фундаментальный закон о 3 проявлениях человека. Это энергии дыхания, энергии мысли и сексуальная энергия. Это 3 вида проявления человека, которые жестко связаны друг с другом. И вот Джаландхара Банха нам нужна для того, чтобы подавить процесс мышления. Огромное количество энергии, вот вы делаете какие-то упражнения, у вас высвобождается энергия. Понятно, у вас разум начинает работать с новой ясностью. Но процесс, значит, чехарда мыслеформ, она очень большая. И у вас как бы энергия, опять же, уходит на паразитические процессы мышления. Джаландхарой Банхой мы отчасти останавливаем эти процессы. Есть еще одна банха, которую мы должны рассмотреть, но не столь подробно. Значит, выполняется она точно так же, только вот так. У нас в школе она называется «Вдох с небес». Значит, вот такая привязка к йоге Союза. Как-нибудь посмотрите изображение. Вот особенно они часто встречаются в буддийских, таких буддийских изображениях Будда со своей шакти в Союзе. В сексуальном имеется в виду. Там Будда сидит, значит, здесь девушка сидит в его шакти. И обратите внимание, как у него голова обращена вверх. Это полностью уход в энергию. Все, мыслей нет. Значит, это нам надо для того, чтобы та часть энергии не была поглощена паразитическим мышлением и не потерялась. Значит, по своему действию оно где-то аналогично, но действие совсем другое. Мы сейчас касаться не будем, значит, этой банки. Факт тот, что мы как бы резко ограничиваем деятельности более высших центров. Нам они не нужны. Знаете, такая аналогия. Во время каких-то решительных действий надо действовать, а не рассуждать. Вот примерно и этим же самым. Думать надо было раньше. А вот сейчас надо манипулировать с энергией. Поэтому процесс мышления должен... Так вот, что у нас получилось. Да, дальше, следующее упражнение, которое мы должны сделать. Сейчас мы сделаем следующую вещь. Мы сделаем полные, опять же, 5 полных вдохов Джаланкара Банху и сделаем то, что называется кумхакой в изначальном смысле этой практики. То есть мы надуем живот в форме кувшина. То есть живот надулся, а здесь мы перекрыли. Без мулаба. То есть промежность не сокращаем. Делаем 5 раз. Если головокружение, наклоняемся вперед. Уже мощные пошли практики на самом деле. Подступать к ним надо очень плавно и аккуратно. Мы сейчас на семинаре, понятное дело, форсируем. Надо за, значит, сколько нам отведено времени, изучить все. Но дома постепенно Значит, в чем моя заключается задача? Чтобы каждый из вас был самодостаточный. Огромную часть работы каждый должен сделать самостоятельно для себя. Переоткрыть в этом смысле йогу. Сейчас мы делаем достаточно это все быстро и интенсивно. Ну как, это кто-то скажет, да ну господи, мы там 3 упражнения сделали. Нет, поверьте, это серьезная вещь. Теперь сейчас будет следующий маленький эксперимент. Я хочу, чтобы вы, знаете, вот если бы вас посадить куда-нибудь там в Гималайскую пещеру, снабдить там едой, и чтобы вы с утра до ночи практиковали йогу, вы бы интуитивно, то, что я вам сейчас говорю, вы бы, занимаясь пранаямой, хатха-йогой, вы бы интуитивно вышли вот на эти, на все упражнения. Сами собой, вы бы их переоткрыли. Ну, на это у вас бы потратилось там энное количество лет. Сейчас я, знаете, как вот стекло режу. Проводят линию, царапка такая, маленькая царапка. Ее даже не видно. Бух, и стекло развалилось как надо. Ну, как бы, моя задача сэкономить вам время. Значит, следующее упражнение. Итак, значит, вот при этом, при кумхаке и Джаландхара Бхакхи очень часто наблюдается очень странный эффект. Грубо говоря, человек улетает. Все. Пошло-поехало. Почему? Разум начинает работать в другом ключе и задействуется другая. Вот в горле у нас есть еще одна составная праны, которая ответственна за наше засыпание и просыпание. Именно она в момент засыпания и просыпания функционирует. И, кстати, она же отделяет в момент смерти, как утверждается вот в йогах, именно она отделяет, что называется, душу от тела. Очень гуманистичная такая вещь. Все, вы уже умерли, да, то есть, а вы привязаны к телу. И либо вам ждать несколько там месяцев, пока последняя ваша клеточка разложится, и вы, знаете, заживо будете гнить, пока там все не развалится, и, что называется, душа отойдет, да? Либо это шоковое, как вот вы засыпаете, хоп, рассоединился. Тело само по себе, вы само по себе. То есть, еще раз, смерть мы придумали сами. Говорят, ну какого-то смерть, я буду бороться со смертью, да? Там, смерть это то, что каждый из нас из жизни в жизнь при этом это минимум зла, минимум страданий из того, что, которое только можно было. Если вас не устраивает этот закон, перестраивайте его. Перестройте его, станете бессмертным. В йоге говорится, что да, вперед. Так вот, здесь вы задействуете ту энергию, которая отделяет ваше тонкое тело от физического. Поэтому вы запросто можете бухнуться и потерять сознание. Ну как? Сказали бы кто-то со стороны, а вы как бы, ты где был? Да я что-то улетел, у меня что-то в голове там поплыло. Вот, йога вполне реально работает вот с этими переходами. В этом нет ничего такого сверхфантастического, сверх такого чего-то уж удивительного. Ну, в конце концов, мы каждую ночь засыпаем и просыпаемся. Что, вас это не удивляет? Это кажется естественным. А что же неестественно, когда вы научитесь отделять свое тонкое тело от физического? Так вот, вы этим самым как бы провоцируете, вы используете эти механизмы для, соответственно, вот этих вот переходов. Но нас, если честно, интересует не это. Мне это меньше всего интересует. Это обычно, знаете, тема для таких семинаров, чтобы там люди пришли, и вот у них бабах, там они что-то пережили, там, о-го-го. А потом забылось, и как он жил, так и жил. Наша задача – это очень медленная, систематическая, осторожная перестройка организма, шаг за шагом, потихоньку. Значит, вот кирпичик за кирпичиком перестроить свое тело. Поэтому вот на внешнюю сторону, я, конечно, вам могу дать столько практик, что вы там будете там в светопредставлении. Да, вас это заинтересует, да, вы 2-3 недели будете под впечатлением. На четвертую забудете, вас опять ваши бытовые дела, вашу жизнь, значит, засосут, и вы даже забудете про это. Хотя на следующий день после этой практики, да, у меня было открытие, значит, все, Вселенная, значит, явила мне все свои тайны. Это иллюзия опасная. А наша работа, мы потихонечку, шаг за шагом перестраиваем свой организм. Значит, следующий момент. А вот теперь все то же самое, но только не, не кумхака, а наоборот, мы делаем Джаландхара Бандху на выдохе. То есть мы максимально выдыхаем, выдыхаем, выдыхаем, выдыхаем, выдыхаем и делаем Джаландхара Бандху. 5 раз делаем, поехали. Так вот, теперь мы подошли к следующему шагу, следующей части. Это когда мы начинаем втягивать стенку живота, мы начинаем как бы подтаскивать вот апану вверх. То есть вот ту, которую мы мула-банхой заставляли как бы толчком снизу толкнуть, а тут мы на выдохе, когда мы выдыхаем, мы как бы заставляем подняться вверх. А в то же самое время ограничиваем зону действия горлом. И вот тут мы с вами подошли вплотную к Удьяна-банхе. Удьяна-банха, ну, один из возможных переводов, ну, Удьяна это как что-то такое, восходящий поток. Как что-то восходящее, взлетающее, взмывающее. То есть это некая такая комбинация мышц, да, которые заставляют вот из нижней части апану как бы раз и вверх взлететь. И наиболее естественным образом человек приходит к Удьяна-банхе после, вот, после того, как он начал заниматься пранаямой и овладел задержкой на выдохе. Вот если вы будете практиковать задержку на выдохе, то есть выдохнул и задержал, со временем у вас сама собой появится Удьяна-банха. Значит, как она выполняется? Строго говоря, она может, Удьяна-банха, вот вы можете заниматься пранаямой, дышать, ну там, какие там типы дыхания, там вдох-выдох, да? И потом со временем вы выйдете на Удьяна-банху. Но пройдет достаточно много времени, чтобы очистились каналы, и вы почувствовали, что надо еще подтянуть, еще. Значит, Удьяна-банха, она очень важная в том плане, что вот апана, она стремится уйти вниз. Мула-банхой мы как бы перекрываем ей вход, как бы перекрываем и толкаем вверх. Но это не всегда бывает возможно. И не всегда даже нужно. А Удьяна-банха, она как, я не знаю, как что, как поршень, который, значит, высасывает эту воду вверх. Да, вот, опять же, сошлюсь на йогу Союза. Значит, если вопрос стал об управлении сексуальной энергией, и вот-вот начнется оргазм, то Удьяна-банха вы можете спровоцировать ее. Мула-банха. А Удьяна-банхой отвести часть энергии. И перераспределить ее. Значит, варианты выполнения Удьяна-банхи очень... Да, значит, ну еще такая очень серьезная вещь. Удьяна-банха, она постепенно начинает как бы собирать всю прану и загонять ее в центральный канал в области пупка. То есть вот вы как бы втягиваете живот, и у вас акцент основной идет на область пупка. А пупочный центр, он один из самых важных с точки зрения жизненности. Вот наша физическая жизнь целиком зависит от пупочного центра. А наш эволюционный следующий шаг целиком зависит от сердечного центра. То есть вот у нас два центра такие очень важные, это пупочный и сердечный. Если болезнь, это значит сбой в пупочном центре. Когда мы делаем удьяну, мы загоняем в пупочный центр энергию, эта энергия начинает чистить все, что там, ну, исправлять положение, грубо говоря. И жизненный огонь в пупочном центре вспыхивает с новой яростью, да, и резко повышается иммунитет организма, то есть вот энергия, вот такая жизненная энергия выживания. Теперь как делается Удьяна-банха? Есть несколько способов. Самый простой из них, это когда вы сидите, ну скажем, вот так, выдыхаете и без вдоха поднимаете туловище, упираетесь руками, все. Вот, естественным образом, стенка живота. Сделаем два раза. Это есть мудра-йога? Да, совершенно замечательно. Йога-мудра естественным образом переходит в удьяна-бандху. Вот мы выдохнули. И потом без вдоха поднялись. То есть мы отрешились от внешних проблем, от внешнего мира. Как бы из себя все. А потом поднялись, но не стали вдыхать этот внешний мир. То есть от йоги мудры рукой подать до удьяны банки. И здесь важно еще эмоциональная составляющая. Вы как бы вытаскиваете эту энергию, свою энергию, а если угодно энергию кундалини, вы вытаскиваете ее, как бы вверх ее направляете. Так, чудесно. Значит, есть другой вариант. Значит, это стоя выполнять. Здесь мы просто вот стоим, упираясь руками в согнутые колени. Но на самом деле это вариант, когда вы выдыхаете и потом опять же как бы всасываете энергию, упираясь в колени. Хотя бы один раз. Замечательно. Ну, есть еще вариант лежа, но он ничем принципиально не отличается. Лежа. А, таким образом, вот это второй такой серьезный инструмент. Теперь почему он важен? Он важен, что он опять же контролирует апану, он контролирует ту часть энергии, которая выводится. И самое существенное, вот опять же, все завязано на сексуальной энергии. Он не позволяет сексуальной энергии, жизненно важной для продолжения рода, покинуть наше тело. Поэтому, если вы занимаетесь сексом и произошло, ну как бы, ну обычным сексом, да, и секс с потерями, то до известной степени тонкую составляющую, как бы если угодно обратно втянуть в себя, можно помощью Гьяны Банги. Это одна из самых таких суровых была тантрических тайн, суровых, очень ревностно охраняемых. Поэтому Гьяну Банги действительно сравнивают как слона, как тигра, побеждающего слона смерти. Считается, что если мы сохраняем составляющую энергию, идущую на продолжение рода, то смерть нам не страшна. То есть наш потенциал превосходит. Наша энергия, наша харизма, наша какая-то такая вот мистическая составляющая выживания, она растет. Но это отдельная тема, я сейчас не хочу вас вводить вот в эти туманные, так сказать, тексты тантрической садханы, где все очень иносказательно, но очень конкретно и очень мощно. А поверьте, эти люди ерундой не занимались. Они достигали каких-то поистине высот таких, которые нам даже не снились. И они очень редко вовлекались в обычную жизнь, чтобы демонстрировать это все. Ну и, наконец, да, так вот, мы с вами изучили Удьяна Банги. Вот с ней та же самая история. Три раза в день. Причем, Вот здесь есть один такой нюанс, которому мало кто учит. Почему-то мы думаем, что чем сильнее мы в себя сейчас втянем стенку живота, тем лучше. И действительно, там уже позеленел, там побелел, пятнами покрылся, втягивая, да? Значит, глупость. Опять же, помните, физическое нужно только лишь для того, чтобы ухватить тонкое. А если вы уж там изо всех сил там, да, то есть вы начинаете концентрироваться на физическом, и вы теряете тонкое. Поэтому здесь измором брать бесполезно. Здесь надо брать гармонию. Но и в то же самое время делать. Меня это всегда так восхищает, изумляет. Постоянно все приходят, дайте нам практику, да поселим, знаете, да, доктор, дайте мне лекарства от жадности, да побольше, побольше. Да, вот примерно из этой же серии. Вот чтобы практика, и вот они думают, что чем он сильнее там вот напряжется, тем быстрее йога пойдет. Не пойдет она быстрее, она может быть наоборот пойдет медленнее. Огромное количество таких вот людей, они самоуверенные, они знают себе цену, ща я эту йогу там в 3 месяца, да, ну ничего не достигают. Почему? Потому что манипуляция с грубым без тонкого бесполезна. Точнее, нельзя сказать, что уж совсем бесполезна. Нет, она все равно приводит к своим результатам, но не так быстро, как хотелось бы. Вот, и так постепенно... Надо наращивать постепенно, никуда не торопиться. Помним, что в йоге критерий йоги – это привычка. Будет у вас привычка 3 раза мула банху в день, 3 раза удияна банху в день, 3 раза джаванхара банху в день, да? Разок йога муду. Больше не надо в день, каждый день. Ну или там 2 раза в неделю, скажем, да? Не каждый день, 2 раза в неделю, но на протяжении долгого периода времени, чтобы это была привычка. Чтобы если вы долго не занимались, чего-то не хватает. Вот эта привычка стоит гораздо дороже, чем вы там 2 недели будете до позеленения делать эти все банки, а потом про них забудете. Что, собственно, и бывает. Если бы еще раз вы жили в пещере и просто занимались йогой, вы бы сами естественно пришли к этим мудрам и банкам, и они у вас естественным образом, ну, как каждый день самовоспроизводились. Но так как мы идем по ускоренному методу, и у нас еще у тела нет привычки, для нас главная привычка, а не то, что мы и как делаем. Ну и, наконец, называется под занавес. Это когда... Все вот эти мудры и банхи собираются вместе. Вот сегодня был вопрос про маха-мудру. В тантрических текстах иногда под этим подразумевается, когда мы одновременно делаем и то, и другое, и третье, и четвертое, и еще, значит, при этом как-то, значит, там медитируем, то все эти воздействия с разных сторон вместе выводят нас, грубо говоря, в качественно новое состояние. И мы бух и выпадаем в состояние транса. Причем достаточно мощное состояние транса. Но логика здесь следующая. Что вот, допустим, мы делаем вдох, потом раз джаванхарой банхой вниз продавили, раз мула-банхой сделали толчок в области пупка, а потом выдохнули и втянули стенку живота. То есть вот, знаете, да, то есть сверху, снизу и туда. Понимаете, это достаточно такой как бы уже технологичный процесс. И получается так, что у вас формируется... Вот, одна часть энергии, другая часть энергии вместе превратились в активную часть энергии, и эту активную часть энергии закачали в пупок. Как конвейер такой, понимаете, да? 3 раза пробуем, давайте. Да, еще раз, значит, вдох, джаванхара банха, Напрягаем мышцы промежности мула-банха. Выдыхаем. Втягиваем стенку живота удияна-банха. Достаточно. Итак, этот тройной процесс. Вот, тройной процесс. Понятно, он может еще обрастать самыми разными еще такими наборами. И вот набор из этих мудр и банг вместе называются более сложными образованиями или более сложными такими упражнениями. Вот в частности известно йони-мудра. Это когда делается одно, другое, третье, еще визуализация правильная, еще правильный настрой, то есть это все вместе как бы комплексно, с этой стороны, с этой, хоп-хлоп, и вы вышли совсем в другое состояние, в состояние сознания, совсем другое ощущение. Причем в отличие от всякого рода галлюциногенов, в отличие от всякого рода дряни химической, в отличие от всякого рода, знаете, таких... как вам сказать, ну таких, как гипервентиляции, скажем. А где вас тоже там раз, все, значит, повело, значит, все замечательно. А здесь это очень и очень шаг за шагом вы перестраиваете структуру своего внутреннего организма. Ваш организм со временем начнет меньше бояться холода и жары, голода и жажды, меньше нуждаться в сне и отдыхе. Ну, я не буду сейчас перечислять всех тех вещей, которые, ну, буквально в йоговских текстах сказано. Получше это. Там в этом отношении все было честно, правда и быстро. Значит, следующий момент. В сексе вам не будет равны. Почему? Потому что это все-таки задействование сексуальной энергии. И правильное ее использование – это очень серьезная наука. А в древности, там, не знаю, гетеры там, или какие-нибудь там храмовые жрицы, они как богини воспринимались, если там, допустим, вы женщина. Или наоборот, там, если это мужчина, который там в состоянии, значит, заниматься сексом, это тоже, ну, это культура, которая, к сожалению, была потеряна, и сейчас это все по-новому идет. Значит, это позволит, по-настоящему позволит вам понять смысл секса. Значит, и наконец, очень четко идет перестройка. Ну, если угодно, вот у Дьяна Бахты, когда вы загоняете эту энергию в пупок, грубо говоря, вы затрагиваете причинное тело, и, ну как, в некоторых текстах так и сказано, этим самым йог сжигает все свои грехи, которые только у него были там. Ну, что такое грехи? Это негативная карма. Последствия поступков негативной кармы. Мало ли, что мы там натворили в прошлой жизни. Да и в этой. Надо же с этим как-то разбираться. Не ждать пока, значит, придут кредиторы. А заплатить, значит, по счетам до того, как наступит вот критический момент. И вот эти все практики, они нас чистят. Они сжигают вот эти отпечатки кармы. Они нас подготавливают. Они нас выводят на очень высокий уровень. Но еще раз, умоляю вас, постепенно. Не надо форсировать. Не надо аврала. Не надо за 3 дня там по воздуху летать. Не надо. А постепенно, никуда не торопимся. Прибавляем. Почему? В йоге есть защита от очень таких быстрых, шустрых. Йога не любит шустрых. Защиту за защитой надо проходить. И вот как раз, если вы не обладаете нужными качествами характера, тайны йоги вам не раскроются. Понимаете, здесь вот очень интересно, что вот одни у вас качества характера, йога раскрывает вам тайны. Если вы немножко бежите впереди паровоза, или наоборот проявляете инертность и пассивность, йога сама собой закрывается. Почему? Потому что вы промахиваться начинаете в практиках. Вы должны там той или иной практикой там поднять энергию, а вы по жизни вот такой какой-то несобранный, да, и там тоже промахиваетесь в ощущениях. Или, допустим, вы по жизни медлительный там и не, ну, неадекватно реагирующий, и там тоже вам бы там что-нибудь, значит, посильнее подтянуть, как бы, чтобы процессы пошли. А это такие серьезные защиты. Поэтому эти практики мощные, но они мощные только лишь тогда, когда мы к ним готовы. Если мы к ним не готовы, мы теряем связь между грубым и тонким. В лучшем случае, ну, там, тренируем чисто мышцы. Вот. Теперь следующий момент. Все это вместе иногда собирается в разных наборах. Иногда, допустим, вдох кумбхака и мула-банха. То есть вот у вас вдох, вы наполнили живот полный, значит, воздуха, и, значит, мула-банха. У вас один эффект пошел. Допустим, наполнили мула-банха и джаванхара-банха. Другой эффект. Наоборот, выдохнули мула-банха. То есть, вот игра, комбинация этих составных частей, она приводит к тому, что очень четко вы начинаете внутри у себя ощущать вполне реальные токи энергии. И более того, вы начнете как-то интуитивно понимать, что если сделать так-то и так-то, она как-то там туда-то и туда-то пойдет. Причем она ударит в тот центр разума, и у вас бах, открылось. То есть это приходит, вот знаете, как вот ощущение. А комбинации эти могут быть самые разные. Но в результате вы приходите к тому, что вы всю свою энергию, все свое сознание научитесь вытаскивать из своего тела. И тут пойдет, поедет. Тут вам и самадхи, тут вам и перемещение, значит, вот эти все любят там пространные полеты. Ради Бога, вперед. Значит, в текстах известные Йони-мудра, Маха-мудра, ну там много их, я сейчас даже перечислять не буду. Иногда тексты противоречивы, иногда одно называется, под Йони-мудрой подразумеваются разные вещи, иногда одно и то же. В общем, в тантрических текстах все есть. И теперь вот такая еще связка, опять же, с йогой союза, сексуальной йогой. Почему? Это темы на самом деле очень близкие. А дело в том, что если вы правильным образом практикуете йогу союза, и вот помните этот троичный закон о том, что дыхание, мысли и сексуальная энергия связаны. Вот можно подходить с разных сторон к этому, можно подходить со стороны сексуальной энергии. Если вы овладеваете йогой союза, учитесь заниматься сексом без потерь, учите по максимуму выжимать наслаждение своего физического тела. Это, кстати, наша святая обязанность. Мы этого не достигаем, потому что у нас все заканчивается раньше, чем глубинные структуры успели включиться. То вы сами собой, естественно, приходите как к мула-банхе, к как Джаландхара банк, и как Удияна банк, и как Кумхати, вот именно за счет йоги союза. Грубо говоря, вы там уединились со своей там партнером или со своей партнершей и практикуете. Это тяжелое упражнение. То есть это не в том, знаете, это вот сейчас я как-то включил телевизор, там у нас сейчас уже практически порнуха идет, значит, по некоторым каналам, откровенная, да? Нет, это немножко из другой области. Там это очень тяжелый, это тяжелая монотонная работа. Это вот как хатха-йога, если угодно. И она требует очень серьезного владения собой. Тяжелые упражнения, что там греха таит. Но получается так, что вот у вас высвобождается сексуальная энергия, вы часть наслаждения отделяете, часть на продолжение рода сохраняете. Она у вас перераспределяется по всему телу, затрагивается один слой ваш. Чуть-чуть позже второй слой, третий слой, четвертый. Потом, грубо говоря, у вас все тело расплавленное. У вас и у вашей там партнерши или партнера буквально расплавленное тело. У вас каждая клеточка буквально вот она как вибрирует от энергии. И моментально сами собой начинают открываться каналы. Моментально вы будете интуитивно чувствовать, что здесь надо сжать, здесь надо голову поднять, здесь втянуть стенку живота. И вот такая есть даже гипотеза, что самый естественный был в древности способ познания мудр и банг, это через йогу союза. Но так как потом люди стали, слабые, морально, нецеломудренные, вот что. То есть, где мысли и поступки, когда мы начинаем врать сами себе. Все это разошлось, и легче стало учить по отдельности. А вообще говоря, это все должно было естественным образом раскрываться. И потом, если это идет на продолжение рода, то эта вся энергия мощным потоком выстраивается на канал, который помогает, значит, будущей жизни беспрепятственно прийти, и великие святые, великие йогины, йогини таким образом рождаются. Если же вы не тратите энергию на продолжение рода, значит, у вас эта вся энергия, вас расплавляет внутри, а весь шлак всплывает, а потом вы застываете. Успокаивайтесь, энергия там остывает, но вся грязь из вас выходит. Это очень серьезный раздел, очень серьезный. Не знаю, когда человечество до него дойдет, потому что мы, если честно, мало чем нецивилизованных людей в этом. У нас что? У нас либо какая-то похабщина везде, то есть мне, например, противно даже смотреть это все. Да? А с другой стороны, какой-то такой пуританизм такой Вот этот перекос, он порождает всяких маньяков, всяких эти все вещи. Значит, тем не менее, считается, что мудрые банки естественным образом приходят в йоги союза. Это следует помнить вот в каком ключе. Что это что-то гармоничное, что-то естественное и что-то такое плавно переходящее. Но никак не какие-то, знаете, такие вот, он втянул себе эти самые бедные живот, там у него что-то трещать начало, там уж непонятно. Говорится, то не досточки, то косточки трещат. Вот этого быть не должно никогда. А подходить действительно имеет смысл по отдельности, практиковать это, и тогда это все идет. Теперь вопросы, если у кого-то какие-то... Владик, расскажи, пожалуйста, про объединение праны, апаны, саманы. Хорошая тема. Значит, давайте мы... это хорошая тема. Я вам сейчас дал эти упражнения. С моей точки зрения, есть уже над чем поработать. Давать вам больше теории или большее количество мудр смысла нет. Это только будет каша в голове. Лучше начинать с малого, но в этом утвердиться. Значит, следующий момент. Будьте осторожны. Это мощные упражнения. Они очень мощно повлияют на вас. Какие-то способности вас начнут раскрываться. Черты характера начнут меняться, какая-то энергия начнет по-другому течь. То есть, вы, если вы будете заниматься, вы почувствуете, что это реальные, не смешные вещи, абсолютно не смешные. И здесь, опять же, не перегреть организм, что слишком много нагрузки. Поэтому еще раз, аккуратно. Нахрапом здесь ничего нет. Вот здесь маленькими порциями в течение долгого времени, а не как вот иногда бывает, сразу пришел, и давай. Вот такими методами. Значит, теперь вот вопрос о том, что немножко аксиоматики. Аксиоматики немножко в том плане, что вы помните, что у нас есть три тела или три группы тел. Грубое, физическое, тонкое и тончайшее причинное тело. Соединены они с нашим «я». Соединены они тем, что называется прана. Очень странная вещь. Она проявляет себя и как сознание, и как энергия. И внутри нашего тела этот общий поток праны делится на соответствующих пять больших пран и пять малых. Пять больших пран – это прана, апана, удана, вьяна, самана. Так они называются в текстах, в первую очередь в тантрических текстах. Есть еще более пять малых пран. Образ такой, река течет, и раз на пять рукавов больших разделилась, и на пять маленьких. И вот как-то начинает у нас это все. Прана, апана в нижней части, прана, значит, прана в части груди, и так далее, значит, самана, удана, вьяна. Все они отвечают за то, чтобы вот наше тело не развалилось. Что-то привносит, что-то выносит, что-то перераспределяет, что-то размешивает там как-то, что-то, ну, в общем, по-разному. И вот, когда мы делаем мудрые банхи, мы берем вот это... Была единая прана, она разбилась, ну, на эти 10, да? Или на эти 5. А мы берем и уданой, и джаландхара банхой две составляющие сливаем вместе. То есть получилась смесь, более близкая к изначальной пране. А изначальная прана поистине могущественна. Потом, хоп, мы втянули стенку живота, мы добавили саману. То есть вот еще три добавились. Потом, в общем, постепенно так добавляется обратно. То есть вот прана вошла единым потоком, разбилась на 5. А мы вот этими манипуляциями опять собрали их опять вместе. Получилась исходная прана, а исходная прана – это действительно абсолютная власть. Это абсолютная сила внутри. Если исходная прана куда-либо направляется, она мгновенно все вылечивает, все дыры залатывает, все болезни уничтожает, сознание расширяет. То есть это очень универсальная вещь. На самом деле это самая ходовая монета во Вселенной. Тот, у кого много праны, тот по-настоящему богатый человек. Богатство, ну, вот знаете, в плане богатства это возможность. Нам деньги, что такое деньги, бумажечки? Завтра они обесценятся, выкинем. Нам деньги важны для того, что вот мы пошли, там денежку заплатили, нам дядька что-то ценное там дал, там, или сделал, или еще. Ну, что-то мы можем сделать. А вот на уровне нашей кармы самая универсальная монета, которой мы можем заплатить за свои, что называется, делишки предыдущие, не очень веселые, это прана. Чем больше у нас праны, тем больше вероятность, что если придет волна нашей негативной кармы, мы расплатимся, мы отдадим кредиторам все, что надо. Но эту прану надо иметь. Для того, чтобы ее иметь, надо ее надо больше получать. Чтобы ее больше получать, надо как-то этот процесс запустить. Чтобы запустить этот процесс, надо почистить старые структуры, потом заставить их работать по-новому, а потом, ну, знаете, как еще сильнее. Вот вам в наследство достался старый свечной заводик. Свечи там делали, знаете, свечи из парафина. Вот. А вам, вы мудрый бизнесмен. Вы там перестроили пум-пум, тра-ля-ля-ля, значит, стали выпускать компьютеры. На свечах вы зарабатывали там 3 копейки, на компьютерах уже побольше. И вот, вы знаете, вот в этом смысле, если так, с праной, вот у вас сейчас есть завод, ваши тела с вашими внутренними структурами. Там конь не валялся, там еще как при царе Горохе, еще там паровозы ездят, значит, все. Вам надо этими современными методами йоги перестроить, чтобы там все летало, да? И тем самым вы будете зарабатывать больше, ваша энергия усилится, и вы легче расплатитесь, если вы кому-то что-то должны. Или если вы хотите перестроить себя или окружающий мир. Не нравится вам что-то во Вселенной? Вы это сами и создали. Теперь вам нужна энергия, чтобы это переделать. Ну, заработали, сделали. Значит, поэтому, как бы соединяя эти по кусочку, мы получаем небольшие части изначальной праны. Изначальную прану мы вкладываем в производство. Производство расширяется, то есть все растет, все более становится структурно, ну, больше прибыли, все веселее становится. Больше вырабатывается этой же праны. То есть вот этот закон, вот как в бизнесе, знаете, да? Больше ваше могущество. Соответственно, но прана еще, другой еще аспект, у него она расширяет сознание. Если раньше вы чем-то не интересовались, как только праны избыток, вот как только избыток праны, ваш разум начинает работать в другом ключе. И какие-то таинственные вещи вам начинают открываться, какие-то способности. Это вообще совершенно, я просто раньше, ну, мне было интересно, я спрашивал, как это бывает у разных людей, у всех по-разному. Ну, скажу сразу, если поток праны в вашей жизни увеличивается, старый серый мир куда-то вдруг исчезнет. Другое дело, что потом, ну, приходится раздавать кармические долги. То есть приходится, ну как. Вот, но мир иногда вам кажется серым и скучным. Серым и скучным вам кажется только по одной вещи, у нас праны мало. Если вас накачать праной, вы знаете, вот человек в состоянии алкогольного опьянения, ему кажется все веселым, радостным, да, таким завораживающим. Человек трезвый, ну никак не реагирует. Человек с похмелья, ему все противно. Да, вот примерно, ну, точно так же действует прана. Праны много, все весело. Мир это, говорится, перед нашими ногами делать что хочешь. Там столько планов, столько вообще всего. Праны мало. Весь мир это юдоль печали, то есть вообще все плохо, и будет еще хуже. Праны как-то средние, ну что, мир как мир. У всех такой, да? То есть тонкая вещь. Да, значит, еще вопросы. Ну я ответил, да? Еще вопросы. О, вот, тему, да, тему. Значит, давайте. Значит, есть очень куча разного рода асан. Хотел же сказать, вот тут вылетело даже. Значит, во-первых, випарита карани, которую вы сегодня делали. Принимаем ее. Ну вот эта практика очень такая серьезная, поэтому аккуратненько сейчас делаем. Не со всей, что называется, силой. Итак, я сейчас щелкаю пальцем, мы делаем мулабанху. Или хлопаю в ладоши, давайте. Разжали. Разжали. Разжали. Разжали. Теперь делаем выдох и стараемся втянуть стенку живота. И опять мулабанха. Ну все, хорош. Ложимся, отдыхаем. Нет, на самом деле можно спровоцировать достаточно, ну как вам сказать, невротическую реакцию. Будет на следующий день, знаете, такое вот ощущение, что... Ну как бы, вот что вы ночь не спали. Вот иногда такое бывает. Поэтому лучше аккуратнее. Так, чудесно. Теперь вот такая поза. Становимся на колени. Прогибаем спину, шею, голову вниз. И расслабляем живот. Вот сейчас опять же тенденция апаны стекать к голове. по животу, по спине, по рукам, голове. И усилить до известной степени можно мулабандхой. Значит, еще раз, я щелкаю в ладони, только еще раз призываю вас аккуратнее. Это очень мощные практики. А не кажется мелочь, ну господи, там сжал мышцы и все, да? Поверьте мне, не так все просто. Итак, расслабили. И расслабили. Расслабили. Расслабили. Замечательно. Все, хватит. Я просто боюсь, что будет немножко такая невротическая, может быть, реакция. Почему? Эта энергия начинает затрагивать и нервные окончания. А таким образом, есть такая еще одна очень серьезная наука, которая добавляет вот при занятиях хатха-йогой, крия-йогой, пранаяма-йогой, мантра-йогой. И самое интересное, при визуализации янтр, когда мы смотрим на янтру, да, созерцаем ее, если мы делаем мула-банку, мы усиливаем этот процесс. Добавляем постепенно. Значит, теперь еще один такой момент, о котором, может быть, уже пора сказать. Ну, может быть, я забегаю слишком далеко вперед, но раз уж зашла, что называется, такая пьянка. Значит, есть способ делать мула-бандху несколько произвольным образом. Вы можете приподнять свое тело и потом бросить его. У вас сами с собой мышцы промежности на секунду сожмутся и разожмутся. Вот в крия-йоге есть такая крия, если вы помните. Вот она как раз и приводит к тому, что у вас выполняется сама собой мула-бандха. Сама собой. То есть, мы вроде как падаем, тело как-то напрягается, да? Происходит мула-бандха. Сразу толчок ясности в голову. Значит, давайте попробуем. Значит, либо как в крия, либо попробуем приподнять себя и бросить. Можно попробовать просто подпрыгнуть. То есть вот это косвенный, такой тоже косвенный способ сделать мула-бандху. Косвенный. Вот. Некоторые, кстати, йоги могут очень здорово прыгать. Таким образом. Да, метра на два, на три. Вот. Значит, почему это происходит? Потому что во время медитации, когда вы зацепляете какую-то мысль и сосредотачиваетесь на ней, вы автоматически замедляете дыхание, у вас мысль останавливается на объекте медитации, у вас останавливается мысль, останавливается дыхание. Чтобы остановить удержавшееся дыхание, инстинктивно сжимаются мышцы промежности. И самое смешное, что если очень усиленно заниматься медитацией, то иногда это приводит буквально к неконтролируемым скачкам. Вот человек сидит, он медитирует, он не собирается там ни мула-бандхи делать, там, не прыгать, вообще совершенно. Но вот он сидит, и мыслительный процесс приводит к тому, что автоматически срабатывает вот эта связь между сексуальной энергией, дыханием и мыслью. То есть он управляет мыслью, а сексуальная энергия и энергия дыхания, дыхание останавливается, сексуальная энергия пробуждается, да, то есть, автоматически мула-бандха, иногда, правда, это сопряжено с... нервное передергивание всего тела, а иногда это связано с непроизвольными сокращениями мышц, и человек начинает как лягушка прыгать вот так, и иногда достаточно далеко. Вот, кстати, какой-то фильм даже здесь был. Не, какой-то другой, да. Какие-то там современные последователи какой-то медитации, я забыл. В общем, они все там такие славные люди, сидят, начинают медитировать. Потом, вероятно, их не настолько, судя по выражению лица, им это все очень приятно, вероятно, такая приятная медитация. А потом начинают скакать, прыг-прыг-прыг-прыг, папа скакает. Здорово так, метра по три. Да, но это у них, судя по внешнему виду, вызывает массу положительных эмоций. Нет, это серьезно, это на самом деле действительно серьезная вещь, но вот видите, можно подойти. В йоге все равно взаимосвязано. С этой стороны вы подошли, с этой стороны. Даже со стороны секса, если вы подходите, все равно то же самое получается. Потому что мы едины. Вытаскивая одно, мы вытаскиваем сразу все. Другое дело, это разумное использование. У каждого из нас есть наши предпочтения, наш образ жизни. Значит, кому-то не нравятся, допустим, дыхательные практики, ну тяжело идут, а вот медитация нормально. Кому-то нравится медитация, кому-то нравится там йога-союз. Ну, в общем, сколько людей, сколько образов жизни и предпочтений, столько и разных комбинаций. Поэтому все вместе соединяем, комбинируем, получаем результат. Вот, теперь несколько слов про то, откуда до нас дошло это знание. Ну, знание дошло от практикующих йогов, и, конечно, если... Ну, это вполне реальные, конкретные практики. Они были в тайне, было благословение на их обнародование, они стали обнародоваться. Потом... Те, кто самые первые получил к ним доступ, стали их опять секретить, хотя уже их надо было обнаруживать. То есть вот такая вот какая-то катавасия пошла. Это, кстати, сплошь и рядом. Вот в духовности почему-то, вот во всех этих вещах сплошь и рядом. Что только там хотят что-то хорошее. Знаете, вот как кусок сахара отдаешь человеку, он сразу мухами облепливается. Ну, раз смотришь, комок из мух, думаешь, фу, какая мерзость. А там сахар. Вот точно так же огромное количество всякого рода всяких сект, течений, учений, таких вот очень маргинального плана, где внутри них были в том числе эти йоговские практики, но они сформировались там по каким-то другим причинам, какому-то очередному гуру захотелось сделать очередную секту. Но он знает, допустим, эти практики. Вот, потом хвосты растут у этих практик во многих других направлениях йоги. То есть вы можете это все встретить. Вопросы какие? А вот в том-то и дело, что есть варианты на вдохе и на выдохе. Да. Еще, пожалуйста. А что вы не делаете, когда вы делаете энергетическую реакцию? Вот это очень... Нет, это хороший вопрос. На самом деле, проявление эротической реакции в йоге, об этом не принято почему-то говорить. Ну, у нас ханжинское общество, на самом деле. Вообще, проявление эротизма в йоге считается успехом. Это говорит о том, что вы правильно занимаетесь йогой, что у вас избыток сил. Поверьте, если в организме нет избытка сил, ни о каком эротизме даже речи быть не может. Поэтому приподнятый, значит, вот эротический потенциал говорит о том, что вы идете правильной дорогой, что у вас организм функционирует правильно. Значит, и как правило, йоги, в книжках это не пишут. Значит, если вы начнете заниматься некоторыми практиками, то степень вашей эротической энергии вырастет на такой уровень, что вы будете с трудом ее контролировать. Это самое первое, с чем сталкивается успешный йог. Почему? Потому что, как правило, еще манипулировать этими мышцами мы не умеем, как-то перегонять эту энергию в более высшие центры мы не умеем, и на это время, ну, надо, во-первых, об этом надо знать, во-вторых, знать методику, ну, там много всего. Поэтому бедные йоги и йогини остаются, они, что называется, один на один вот с этими ощущениями. Значит, подход здесь такой. В йоге подход следующий. Любое ваше проявление, будь это секс без потерь, будь это секс согласно, значит, вот с потерями, любое проявление вашего эротизма приветствуется при одном условии, что при этом не будет страдать ни одно живое существо. То есть, что вы будете делать с этими ощущениями, как вы будете тратить эту энергию на наслаждение и, ну, просто на наслаждение, без анализа, пойдет ли это на, так сказать, духовное развитие или не пойдет, ваше право. На наслаждение и на духовное развитие, ваше право. На продолжение рода, ваше право. То есть, вот как захотите, так и поступайте. Единственное, к чему призывает йога, то есть проявления эротизма у вас могут быть какие угодно. Почему? Эта энергия, она Все шутки с эротизмом очень легки. Энергия эротизма самая близкая к энергии кундалини. Энергия кундалини в этом смысле как расплавленное золото. Ничего с ним не сделаешь. Вот куда оно польется, вот туда и польется. Все попытки как-то подавить эротизм приводят наоборот к тому, что он прорывается с еще большей силой. Все попытки это как-то загнать, еще я не знаю ни одного случая, чтобы это чем-то хорошо заканчивалось. То есть если эротизм не идет прямой дорогой, он находит всегда, знаете, вода всегда найдет обходной момент. Поэтому как вы будете проявлять свой эротизм? Это, грубо говоря, йога к вам в постель не лезет. Но только лишь она призывает к вас к одному. Пусть от этого не будет страдать живые существа. То есть, вы понимаете, да, что вы не должны там причинять этим насилие, там, ну, в общем, вы не должны причинять страдания. Ну и, наконец, в Йоге Союза есть еще очень серьезные такие моменты, что, конечно же, если вы занимаетесь, Йогой Союза, и вы вовлечены в эту практику, то, конечно же, вы понимаете, что любой аборт – это причинение серьезного вреда будущему человеку. То есть в этом смысле, если в результате проявления вашего эротизма чья-то душа вошла, а если еще вы вовлечены в йогу союза, то скорее всего это будет душа очень высокого йога, потому что в йоге считается, что нет большего счастья, чем родиться в семье йога или йогини. Чтобы не повторять ошибок. Вот, то, конечно же, нужны крайне веские основания, чтобы, допустим, прерывать беременность. Ну, какие-то основания могут быть, медицинские угрозы жизни, матери, серьезные, знаете, не просто вот так. Опять же, это только для тех, кто занимается йогой союзом. Для обычных людей, как они делают они аборты, не делают аборты, меня вообще йогу не волнует. Каждый имеет право жить. Я знаю 1000 примеров туда, 1000 примеров обратно, я не анализирую, это не моя вселенная. Но если мы стали на путь духовного развития, от проявления, и мы понимаете, получается такая, с эротизм возник из-за йоги. И этот эротизм вылился, в продолжение рода. Это значит, есть кармическая связь между йогой, и будущим человеком. Поэтому, как правило, это, и поэтому здесь это особый разговор. Ну и вообще, не надо причинять вреда ни одному живому существу. А что вы делаете, как вы делаете, с кем вы делаете, как это проявляется, никого не интересует, никого не волнует. Вот как вы живете в своей личной вселенной, как вы считаете это должно быть, так пусть и будет. Вот, конечно же, с другой стороны, гораздо разумнее потихонечку придерживаться той линии, которую призывает йога. Это по максимуму использовать ту часть энергии эротизма, энергию наслаждения, которая нам дана для наслаждения, и не тратить ту часть, которая идет на продолжение рода. Кстати, это самая надежная контрацепция. То есть, на самом деле, сделана йога союза, что, во-первых, в большей степени за предохранение отвечает мужчина, а не женщина. Там очень жесткие требования к мужчине. То есть там женщина вообще может расслабиться. Но в плане того, что есть еще такие очень тайные моменты, что если женщина, занимающаяся йогой союза, не хочет, чтобы там это все случилось, душа не заходит. Она умеет на уровне мысли это все ограничивать. Но это уже высший пилотаж. Это уже, это не совсем даже высший пилотаж, это, в общем-то, достаточно первые шаги. Фактически с этого, можно сказать, все и начинается. Там даже на уровне физическом исключается. Если вы не хотите, то этого не будет. Но если это произошло, не надо никого убивать. Видите, дело в том, что я вам не излагаю, эту триаду, йогу союза, тантру, йогу, йогу влюбленности. Если бы я излагал последовательно, то вы, конечно же, я бы вас предупредил, что если хотите серьезно практиковать ее, вы должны принять эти обеты. Обеты не причинять вреда. Ну, естественно, это не глупо ничего. Вот. Поэтому вот как оно у вас идет, так пускай идет, и слава Богу. Другой вопрос, что иногда это начинает обрастать какими-то эмоциональными ненужными связями. Допустим, если вы идете по пути йоги, и для вас, там, допустим, секс это одно, а для вашего партнера или партнерши секс это другое, то потом, допустим, вы начинаете продолжать заниматься йогой, и вам интересна эта тема, а вашему партнеру или партнерше говорит, да мне это не интересно. И вот значит, идет раздрай очень такой, ну чисто эмоциональный. Поэтому это тоже такие вещи, но здесь тоже, опять же, кто вам может что посоветовать? Вы сами должны как-то думать, выбирать и прочее. Потому что тоже нюансы есть. Ну и наконец, приподнятость эротического фона – это гарантия вашей успешности. Успешности в работе, успешности в творчестве, в чем угодно. Гораздо страшнее, когда у вас нет эротического фона. Вот это страшнее, это хуже. Но вот этот эротический фон, он бывает очень изнуряющий. Это как, знаете, как зубная боль, но только без боли. Так сделана природа. В йоге Союза объясняется, почему. Это структуры самые древние. Для природы самое главное продолжение рода. Как только природа видит, что у вас нет сексуальных контактов, она начинает очень сильно беспокоиться. И, грубо говоря, она отключает разум. Просто отключает разум. И в этом она права. Мало ли какую бы философию себе, знаете, там, целомудрие не придумали. Так и род людской вымрет. Представьте, если бы все религии, там, учения, все эти придурковатые секты, которые там призывали, что там, не-не-не, боже мой, мы бы с вами, может быть, и не родились. Но природа, она говорит, да-да, философии все хороши все философии, чудесные. Но если это идет против продолжения жизни, против эротики и секса, ни одна религия не выживала. Все выжившие, они научились сосуществовать. Вот, поэтому здесь это отдельная очень серьезная тема, но еще раз, повышенная сексуальность и повышенный эротизм – это очень хороший знак. Это говорит о том, что вы полны сил, это говорит о том, что йога у вас идет правильно, это следующий шаг. Следующий шаг, ну то есть, как бы, знаете, это логика. Сперва мы развиваем тело, потом мы должны, ну как бы, вот как от чакры к чакре. Самое первое, это уровень Муладхары, это наше физическое тело. Следующая чакра, Сватхистхана, это уровень как раз сексуальный. То есть вы как бы на первом уже отработали, вы столкнулись с третьей. Это самая первая засада на пути йога, это секс. Обе крайности плохие. Начнете подавлять, превратитесь в маньяка. Сами даже не замечали этого. Начнете, ну, в общем, это плохо. Следующая засада будет власть. Уровень Муладхары. Если секс преодолеете, следующий будет искус, это будет искус властью. Но это отдельная тема. Мудрые банки, к сожалению, иногда провоцируют это. То есть раз, и энергия перенаправилась. И у вас все, вы становитесь властным. Иногда это, что называется, крышу рвет. Это попытка всех построить. Всех заставить единым строем идти. Это хорошая часть, да, но здесь это всегда опасно. Ой, все, мы уже вылезли. Еще вопрос есть? Значит, когда овладеваем вот этим всем, значит, и если мы этим всем овладеем, если каналы и все каналы будут чистые, даже если вы не занимаетесь прямым сексом с партнером или партнершей, или там, обычным, либо необычным, то если каналы и центры очищены, то... знаете, вот, что такое жгучий эротизм? Жгучий эротизм – это когда энергия выделилась, а хода не имеет. Она, грубо говоря, упирается и начинает разъедать. Вот, если каналы и центры очищены, то вы очень легко начинаете сублимировать эту энергию в очень-очень такие тонкие виды. И, как правило, огромное количество сверхспособностей при этом развивается. То есть вот это, кстати, очень такая прямая связь между сексуальной энергией и сверхспособностью. Вы научитесь это использовать, то вам гарантированно. Даже если вы не занимаетесь сексом, у вас резко повысится, допустим, сверхспособность. Если вы занимаетесь сексом, значит, ну, тут все, все вместе. Итак, да. Значит, вот у нас были когда-то семинары, понятно, что нельзя объять необъятное. У нас когда-то были пару семинаров по мудрым банкам. Я нашел вот такая. Время сколько у нас, а? Подскажите мне. Без 26. Без 26, которые, допустим, вот один подход выделяют на фоне другого. Если есть спрос, есть предложение. Если эта тема денежная, а мудрые, как правило, позиционируют как некая такая вот техника исцеляющая, то вы понимаете, что совершенно гигантский рынок, огромное количество денег вращается вокруг лечение, целение, исцеление и прочего. Спрос рождает предложение. Поэтому эти все вот, все эти колдуны, экстрасенсы, все эти ясновидящие, яснослышащие и прочие, что называется, цветут и пахнут. Есть спрос, есть деньги, которые люди готовы на это потратить. Соответственно, тут же, как из-под земли, находятся, значит, ясновидящие там в 20-м поколении, и яснослышащие, и яснознающие, но, к сожалению, очень часто это просто пройдет. Это одна сторона. Другая сторона, это всякого рода медикаментозные вещи, знаете, начинают там, вот это там, это травка от этого, этого, этого. Вот подобная вещь сейчас проникает в йогу. Вот это мудро от этого, это от этого. То есть какие-то несусветные подробности, которых, в общем-то, в оригинальных текстах вообще не было. Буквально мне сейчас только, я упоминал книжку, мне сейчас вам показали книжку. Вот знаете, книжка, которая написана, как говорят там компьютерщики, копипаст. То есть скопировал, вставил. Вот откуда-то из всего понадергали, еще какой-то своей чуши написали. В общем, это отдельная тема. Это, в общем-то, и делает... Понимаете, вот эти законы тонкие, законы ассоциативных связей, они на то и законы тонкие, что они не такие очевидные. Действуют они на 100%, но их надо понимать. А придумывать что-то, генерировать, знаете, как вот у Остапа Бендера, которого несло, и который там придумывал... На лету, там, вот из этой руки что-то там выходит, в эту руку что-то там входит, там какие-то там энергетические поля там, или еще что-то. Честно говоря, это наукообразная чушь. Если энергетические поля, как красиво звучит. А что под этим подразумевается? Бог его знает. В общем, будьте осторожны. Если есть спрос, есть предложение. Спрос есть, деньги платят, значит, есть и предложение. Значит, конечно же, кто-то там сидит и клепает эти книжки. Книжку сделал, опубликовал, значит, даже заработал на этом что-то. Так, ну идем мы дальше. Да, пожалуйста. Да, вот я как раз с этого и хотел начать. Значит, действительно... Такой уж совсем принципиальной разницы между мудрой и немудрой фактически нет. Любая поза хатха-йоги в том или ином смысле можно назвать ее мудрой. Но мудры они почему? Потому что как бы вот из всего многообразия воздействий есть такие определенные точки и определенные положения, значит, тела или пальцев, которые вот, ну вот, как, знаете, как триггер, бух и рубильник включает, бух, рубильник переключает. В то время как другие позы, они работают не так, включил-выключил, а плавненько что-то меняют. Да? Но в большей степени еще это Вот именно такая ситуация по той простой причине, что для достижения того или иного результата, ну, в конце нашего семинара поговорим, но я забегу немножко вперед. Так вот, внутри нас есть действительно наши энергетические потоки, потоки энергии, потоки сознания. И если мы перекрываем основные какие-то каналы, по которым они взаимодействуют, вот основные русла, то мы резко выскакиваем в другое состояние сознания. И вот этих действий меньше, и они более ограничены, чем все позы. Потому что, как вы помните, поз в хатха-йоге миллионы, или столько, сколько есть живых существ на свете, столько есть и поз в хатха-йоге. И вот из этого гигантского многообразия, которые где-то близкие по действию, где-то не очень близкие по действию, выбираются такие, ну, основные, которые наиболее сильно, так сказать, проявляют свой эффект, действительно, как включатель. Хоп, включил, хоп, выключил. Вот, пожалуй, так, хотя действительно эта тема сложная, во многом непонятна. А более того, я не знаю, известно ли вам или нет, что вся хатха-йога, которая сейчас известна нам, она пришла из тантра-йоги. То есть, когда-то... Ну, тантра-йога – это, в первую очередь, известная йога исключительно, значит, тем, что там применяется сексуальность. Так вот, как-то очень хитро получилось, что йога, может быть, она до этого и была отдельным таким, отдельной веткой, но она больше похожа была на какие-то такие аскетические упражнения, когда там человек стоял там с поднятой рукой, ногой, там, годами. А потом это все стало теряться, и вот другие ветки хатха-йоги, они почему-то и поисчезали. А до нас дошла та ветка, которая как бы сходила с основной частью тантра-йоги, и, собственно говоря, вот эти все названия, большинство, ну, тех названий, допустим, поз, которые мы сейчас вот с вами применяем, они, как ни странно, сохранились еще вот, ну, с текстов, близких к тантрическим или около тантрическим, ну, то есть тантры или тексты, которые там объясняют там. Поэтому это еще один такой отпечаток, акцент, почему там именно разделение пост на мудры, там, допустим, и обычный пост на хатха-йогу. Сложная тема. Да, но абсолютно правильно вы подметили, что очень уж они похожи, позы хатха-йоги асаны с мудрами. Почему? Вот сейчас следующую позу, которая предписывается, одна из самых серьезных мудр, называется йога-мудра. Существует несколько вариантов выполнения этой йоги-мудры. Мы сейчас сделаем. Так вот, иногда, в чем разница, допустим, вот между позой йога-мудра, ну давайте, вот один из вариантов. Вот, один из вариантов этой позы. Причем ноги могут быть в позе лотоса, просто скрещены. Либо вы можете сидеть на согнутых коленях, ногах. Вот, вот он один из, одна из этих поз йога-мудра. Давайте мы поделаем эту позу. Остаемся в этой позе столько, сколько, ну, может быть, резкий какой-то там головокружение. Если выходим, потом опять возобновляем эту позу. Только что вы сделали в том или ином виде йогу-мудру. Значит, что это за следующая мудра? Вот вы сейчас приняли такое положение тела, которое... Вот иногда йога-мудра переводится как символ йоги. Имеется в виду символ отречения. Отречение от страдания. То есть... Когда вы делаете такую позу, чисто физиологически, но вы испытываете такие ощущения в теле, которые приводят вас к соответствующему эмоциональному, какому-то такому эмоциональному состоянию. И вот в этой мудре наиболее проще всего достичь, как считается, состояния отрешенности. То есть вот есть у нас проблемы в жизни, их много, они самые разные. И мы как бы в них вовлечены. Мы где-то их поддерживаем своей собственной энергией. И до тех пор, пока энергия туда уходит, мы как бы заложники этой ситуации, этих мыслей, ну, депрессия, там еще что-то. Йога нас призывает отказаться от страдания. Вообще в йоге есть принцип отречения. Принцип отречения очень суровый. Мы когда-то с вами рассматривали кусочки йоги влюбленности, что, как правило, ну, йога влюбленности в полном объеме работает только лишь там для йогов и йогинь, которые приняли на себя обет отречения. Ну, то есть, вот. В том плане, что заведомо мы отрекаемся от всего того, что будет нас, ну, как бы приводить к страданию. А как это сделать? И вот это вот как раз мудро позволяет нам настроить свой разум, свои чувства в таком как бы ключе, что мы начинаем вытаскивать свое сознание и свою энергию из окружающего мира, как бы, из всех тех мыслей, воспоминаний, ощущений, которые нас вот постоянно преследуют и не дают нам что там случилось? А? Нет, может быть легче не рисовать, чем заглянуть. Вот. Так вот, мы как бы вытаскиваем из внешнего мира свое сознание и свою энергию. Мы как бы отрекаемся от всего того, что доставляет нам страдания. Мы как бы... Вот есть майя, есть иллюзия этого мира, есть ассоциативные связи, которые используют нашу же собственную энергию против же нас самих. Мы, грубо говоря, финансируем сами свои проблемы. И проблемы разрастаются, как большое дерево. И можно сражаться с ветвями, а можно подпилить корни. И вот когда мы делаем эту йогу мудру, мы как бы раз, мы как бы с выдохом выдохнули все проблемы, все, что там нас беспокоит, и как бы, как если бы ушли в свое собственное я, отреклись. И без нашей энергии, без нашего сознания, все то, что нам мешает, начинает разрушаться. Это следует из аксиоматики йоги. Каждый из нас творит свою собственную вселенную. И то, что вы сейчас имеете, это то, что вы построили своим сознанием и своей энергией во всех предыдущих жизнях. Но так как у нас карма схожая, где-то мы совместно построили тот мир, который вот сейчас есть. То есть я строил из жизни в жизнь свой собственный мир, каждый из вас свой собственный мир. Но так как у нас похожие кармы, примерно мы стремились к одному и тому же, хотя бы в каких-то своих моментах, то мы и попали примерно в один и тот же мир. И весь мир, который вот нас окружает, это мир, который сотворили каждый из нас своим собственным сознанием, своей собственной энергией. То есть это вот суммарный вклад каждого из нас вот в эту фантасмагорию. Но если нам не нравится этот мир, мы начинаем его перестраивать. Еще раз, все, что вы видите, все, что вас беспокоит, все, что вам не дает жить там или и так далее, вы сделали сами. По недоразумению, по разным причинам. И до тех пор, пока вы поддерживаете своим сознанием и своей энергией вот эту всю картинку, эта картинка и висит перед глазами. Если же вы отрекаетесь от того, что вам не нравится, от того, что причиняет вам страдания, вы выдергиваете оттуда сознание и энергию, эта картинка расплывается. Она сама не имеет... Понимаете, вот иногда говорят, вот какой мир, положительный или отрицательный? Вот эта картинка сама по себе не имеет силы. Мы сами эту картинку подпитываем. И вот йогой мудрой мы учимся как в таком тумблером, переключать свое сознание в сторону отрешенности. Мы отрекаемся от всего того, что причиняет нам страдания. А получается, что мы вытягиваем энергию сознанию из всех мыслей, беспокоящих там ситуаций, явлений, и как бы направляем ее в сторону своего «я». Без наших мыслей, без нашей поддержки, без нашей энергии, без нашей поддержки все мысли беспокоящие, они исчезают. Они как облака, знаете, иногда облако в небе раз и растают. А если же мы думаем об этих мыслях, то мы его подпитываем, эти мысли. И они, наоборот, как тучи сгущаются, сгущаются. Вот это иногда, это очень частый такой чисто психический момент, когда человек сам себя начинает накручивать. Нам может сказать, из мухи слона. Значит, из мухи слона мы делаем своей собственной энергией. И вот в частности это йога мудра. Ну, мудра. Она как раз позволяет из этого, знаете, надутого слона выдернуть пробку, чтобы сдулся обратно. Но почему так происходит? Вот, кстати, еще одно иногда из объяснений, почему разделяются асаны и мудра. Потому что в асанах связь грубого тела с тонким телом и с причинным телом, она идет, ну, как-то так вот, ну, косвенно. А при выполнении мудр грубое, тонкое и тончайшее, оно как бы пронизано единой, ну как бы единой стрелой праны. Поэтому мы, допустим, вот в хатха-йоге мы, воздействуя на грубое, получаем эффект на тонком. А тонкое, в свою очередь, косвенно воздействует на тончайшее, и мы получаем эффект на тончайшем. В мудрах же мы одновременно, воздействуя на грубое, получаем эффект и на тонком, и на тончайшем. Прямое. Поэтому у нас это так сразу бух и переводит в другое состояние не то чтобы мышление, а сознание. Мы как бы как в другом модусе, хоп, и переворачиваемся, то есть в другом модусе находимся. То есть вот сейчас были все проблемы. Значит, Йога и Единя, ну вот Единя, которые, значит, приняли эти обеты, он обычно, когда на него наваливаются проблемы, значит, это, кстати, одно из таких упражнений, значит, там вопрос памятования. Он говорит, собственно говоря, почему хоть что-то мне должно причинять страдания? Ведь я давным-давно принял обет отречения от страданий. То есть вот откуда страдания взялись? Это как, знаете, такая раз, и этот сигнал все. Значит, где-то произошла новая ассоциативная связь, по которой начала уходить наша энергия и сознание на поддержание чего-то, что нам мешает, что нас же самой душу. Надо выдернуть. И вот мы. Как правило, это делается с выдохом. То есть вот раз и с выдохом мы выдохнули. И на задержке, на выдохе остаемся. То есть мы как бы как выдохнули воздух, от всего как бы отреклись, все, мы выходим. Нам не нужен этот мир страданий. Давайте еще раз сделаем. Значит, только на выдохе. Ну, есть подробности, значит, есть подробности, что захватить запястье одной руки, ладонью другой руки, да, вот таким образом. Да, ну, вы понимаете, да, что есть нюансы. Можно делать эту позу, допустим, в позе лотоса. Но можно ее делать и, ну, вот таким образом. То есть, если кто-то в позу лотоса не может сесть, это ничего страшного, потому что, ну, эффект. Значит, и руки за спиной. Но на самом деле вариант есть, когда руки так, но вот такая поза более сильно нам позволяет прогнуться вниз, и, соответственно, больше воздуха мы выдыхаем из легких, мы как полностью освобождаем. Все, отказываемся. Да. Значит, делаем 5 раз на задержке, да, вот на задержке сколько держимся, потом вдыхаем, отдыхаем. Второй раз, третий, и так 5 раз. Каждый в своем темпе. Да, хорошо бы фотографии бы понаделать. Ага. Сделайте несколько фотографий, потому что иногда надо иллюстрировать, а иллюстрировать нечем. Так вот, вы приходите домой. Бывают дни, когда все идет наперекосяк. Вот бывают такие дни. Вы как с утра пойдете, так вот все наперекосяк. Все не так. И у вас начинает расти раздражение. Вы приходите домой. А дома, допустим, не убрано там, или еще что-нибудь. Ну, то есть вам и так плохо, вы и так на взводе. А дома, ну, как бы еще сильнее, да, то есть вот все, все как бы в голове. Обычно это приводит к такому очень интересному моменту, что непропорциональное возбуждение разных эмоциональных центров и разных, как бы, разные каналы по-разному начинают работать, и у вас одна часть мышц напряжена до предела, долго-долго руку держать, она потом болеть начинает. Точно так же у вас внутри после таких дней какие-то есть участки, сжаты уже до того сжаты, что они уже начинают болеть, и человек вообще просто вот в состоянии «пристрелите меня, я так больше не могу». А вот, и... Очень плохое болезненное состояние, страшно плохое. Почему? Потому что начинает быть задействовано причинное тело. Да человек такой даже отдыхать не может. Как я могу здесь отдыхать, здесь грязно там или еще что-то. Ну, бывают такие, это чисто бытовые какие-то моменты, да? Но это очень серьезный такой момент, он чисто принципиальный. Это было затронуто причинное тело. И надо как-то на него влиять. И влияет со следующим образом. Вот там, где стоите, там бух и упали в йогу мудру. Вот как сразу поняли, что все, эта вселенная вас, прошу прощения, достала. Как только почувствовали, там же бух и отрекаетесь от вселенной. И этим самым вы вытаскиваете энергию, в том числе из тех зажатых частей внутри вас, вот из этих структур причинного тела, которые перенапряглись, которые вот именно и делают ваше видение все в негативном свете. Если вы оттуда аккуратненько вытащите энергию, внутри как бы что-то разожмется, и глядишь там минут через 15, все не так уж и плохо. Это вот манипуляция с очень тонкими состояниями нашего бытия, но которые определяются даже не столько мыслями, сколько более глубинной структурой. Эта глубинная структура, это самое ядро, оно очень опасно. В том плане, что мы его не контролируем. Как раздражение наступает. Там толкнули, тут толкнули, там что-то сказали, тут... Ну так, так съедаем, а сами надуваемся злостью, да, потом, знаете, последняя капля, и нас понесло. Почему? Потому что внутри вот эти вот участки напрягаются, потом какая-то реакция уже неконтролируемая нами. Кстати, по этому же самому принципу происходит и оргазм во время занятия сексом. То есть какие-то воздействия, которые тонкие структуры на уровне причинного тела, ну, заставляют возбуждаться, возбуждаться, возбуждаться, а потом непроизвольная реакция. А в этом смысле, если вы, опять же, возвращаясь к йоге Союза, вот, если вы хотите контролировать сексуальную энергию в этом смысле, вы должны научить контролировать вот этот вот процесс, когда вас кто-то раздражает, раздражает, раздражает, раздражает. Если вы вот раз новая порция, вас что-то напряглось, если вы умеете, чтобы это расслабилось, да, то тогда вы легко подойдете к такому моменту, когда вы будете разделять энергию наслаждения от энергии продолжения жизни. Иначе случится оргазм, и вы потеряете все. Ну, это, опять же, у мужчин, у женщин там нюансы, я не буду сейчас в это вникать в подробности, но, опять же, люди, которые умеют как бы в этом смысле вытаскивать свое сознание или энергию, или отрекаться, они, ну, это логика, это логика, да, они в большей степени отвечают, управляют самим собой, и природа дает им большее могущество, в том числе по использованию сексуальной энергии. Значит, но этому надо учиться. Этому надо учиться. И вот йога мудра, совершенно замечательное упражнение, которое крайне я рекомендую делать регулярно, чтобы потом в момент, когда надо было его применить, чтобы вы даже не задумывались, а действительно, бух, и все, все, я умер. Нет у меня, я отрекаюсь от этого мира, который причиняет мне страдания, который исчезнет. Это очень мудро. Вы вытащили сознание и энергию, и развалился. Мы сами финансируем все свои проблемы. У мира нет сил воздействия. Он пользуется нашей энергией, нашей же сознанием против нашего сна. А чудесно. Дальше идем. Ложимся на стул. Забрасываем ноги за голову. Поднимаем точнее вверх. И держим туловище руками. Подпираем туловище руками. Делаем випарита карани, позу випарита карани или випарита карани мудра. Значит, вот такое очень интересное положение. Давайте мы поделаем его какое-то время. Значит, если чувствуем усталость, отдыхаем, затем возобновляем позу. Thank you. это следующее было такое триггерное. Ну, знаете, что такое, не знаете, что такое триггер. Триггер — это такой переключатель, выключатель. Следующее такое положение, которое сразу же как бы пронизывает грубое тело, тонкое и причинное. Вот одна из самых действительно тоже таинственных и мистических поз — Виппарита Карани Муда. Перевернутая поза. И в йоге считается, что когда мы ее делаем, понятно, начинает перетекать кровь, ощущения какие-то с ног к нашей голове. Вслед за этими ощущениями начинают идти более тонкие такие потоки, более тонких энергий. Наконец, тончайшие тоже потоки энергии, которые заставляют функционировать наши тела несколько по-другому. В частности, останавливают процессы старения. Считается, что если индивид пребывает в этой позе, то он как бы молодеет. То есть его внутреннее время обращается вспять. Вообще, это очень серьезная тема в аксиоматике йоги, что такое смерть, что такое старение и смерть. Самое интересное, что согласно аксиоматике йоги, понятие старения и смерти — это тот механизм, который мы выработали сами. Вот иногда спрашивают, зачем Господь Бог придумал смерть. А на самом деле мы ее сами придумали. Это был выход. Начать все с нового листа. То есть, когда степень страдания... Мы прожили с вами множество жизней. И мы пришли к одному и тому же выводу. Когда степень страдания превышает определенное количество, а степень управляемости, значит, ну то есть недостаточен для изменения ситуации к лучшему, то мы как бы сбрасываем с себя тело, и потом начинаем все с нового чистого листа. Художник рисовал картину, а не удалось. Легче начать с чистого листа. Так вот, очень интересный вывод в йоге есть о том, что, грубо говоря, смерть мы сами придумали сами для себя. Процессы старения также придумали сами для себя. Это было оправдано. Но никто не мешает нам построить другую личную вселенную, скажем, где смерть в ее представлении нашем, ее не будет. Но для этого, конечно же, надо изменить этот алгоритм. Этот алгоритм, по всей видимости, как-то записан в нашу структуру. Я уж не знаю про бессмертие, это сложный вопрос. Ну как, опять же, бессмертие — вещь относительная. 300 лет в наших условиях — это считай бессмертие. Представьте, если я кого-нибудь там времен Екатерины II в наши дни. Вот, но процессы старения, как утверждает йога, вот эти механизмы процессов старения, которые запускаются в нашем организме, можно до известной степени останавливать и выключать, как программу. Виппарита Карани считается как раз одним из таких упражнений, которые в состоянии это делать. Вот так хитро и тонко оно влияет на грубое тело, тонкое и причинное, что хлоп, и процессы старения замедляются, более того, даже идут где-то вспять. То есть на внутренние структуры, ведь, смотрите, вот человек умер. Но ведь клетки в его организме еще долго остаются живыми. А человек умер. Вот если бы не было такого резкого перехода, скачка, человек бы очень долго мучился, пока бы там самая последняя клеточка не умерла, вот только тогда бы он, значит. Но мы сами выработали в течение эволюции такой закон, облегчающий нам жизнь. Мы как бы сокращаем себе страдания. Этот механизм заложен на тонком уровне. То есть, чтобы грубое тело старело, грубо говоря, надо сперва, чтобы тонкое тело изменялось, а грубое тело начинает подстраиваться под тонкое тело. Количество праны сокращается, количество ошибок накапливается, ну много там всего, и мы со временем увядаем. В йоге это считается не всегда оправданным, хотя в йоге, как правило, не стремятся к бессмертию в нашем представлении бессмертия. Наше представление бессмертия для йога настоящего – это представление о вечном аде. И представьте, да, вот будет у тебя ад, и ты никуда от него не денешься. То есть поэтому они могли продлевать себе годы жизни очень-очень намного, очень-очень долго могли оставаться молодыми, но никто из них не стремился к бессмертию в физическом теле. Смысла нет. Нам это, может быть, сейчас кажется несколько, ну, как бы, блажным, да? Но вот, как ни странно, если поразмыслить более, как сказал Марк Твен, все надо делать вовремя. Вовремя рождаться, вовремя жить и вовремя умирать. Чтобы потом, опять же, вовремя родиться в следующий раз. Так вот, Випарита Карани Мудра. Если мы начинаем ее делать достаточно долго, то самим положением этого тела, самими ощущениями, самими этими ассоциативными связями, мы как бы опрокидываем вспять некие процессы, которые идут в другую сторону. Здесь есть, кстати, еще одна очень интересная связка, очень неочевидная связка. Это йога и наше пребывание на Земле. Вот мы сейчас все с вами живем на планете Земля. 12 апреля 1961 года случилось событие, которое мы хоть и празднуем, но до конца не можем понять всю космическую смысл. Человек вышел в космос. А вот теперь представьте себе на секунду, а возможно ли хатха-йога в космосе? Нет. Вы не сможете там стоять на голове. Потому что нет центра притяжения. Соответственно, хатха-йога, с одной стороны, использует силу гравитации для своих целей, но с другой стороны, все механизмы старения и изменения в организме также используют этот механизм гравитации. Поэтому в этом смысле, используя перевернутую позу, ну, грубо говоря, мы как бы начинаем эти механизмы запускать вспять. Это очень грубое объяснение, там все, конечно, гораздо тоньше, но чтобы вы поняли. А выход в космос – это некий такой рубеж. То есть Вселенная от нас защищается со страшной силой, потому что мы все из вас спящие боги, мы все из вас всемогущие. Но степень осознания совершенно очень слабая. Представьте себе там какого-нибудь слона, который не осознает свои силы. Поэтому, как утверждает йога, вся Вселенная наполнена разумом, нас здесь пока держат. То есть гравитация, с одной стороны, не дает нам вырваться, с другой стороны, запускает процессы старения, чтобы мы рождались и умирали, до тех пор, пока мы не выйдем на такой уровень, чтобы уже ближе, значит, подняться вот к этим, мы долго на Земле не задержимся, об этом йога тоже учит. Так вот, Випарита Карани, она использует силу гравитации, то есть, ну, вот, естественным образом вы перевернулись, у вас кровь начинает стекать в голове, ну, ясно, да, то есть, но это вызывает чисто реакцию за счет ощущений, за счет вот какого-то такого ассоциативную даже. Эта ассоциативная реакция запускает какие-то внутренние шестеренки механизмы, которые ответственны, там, допустим, за функционирование нашего тела или, допустим, за процессы старения. Начинает крутиться этот хронометр, стрелки часов вертеть в другую сторону, обратно. Вот. Но, правда, есть еще очень много всяких вспомогательных, как утверждают в йоге, эффектов от вот этой позы. Если действительно вы начали выполнять эту позу, то у вас начинает резко перестраиваться метаболизм, усваивание пищи. Считается, что если вы выполняете эту позу больше 40 минут в день, вам надо очень усиленно питаться, иначе вы не гарантированно от язвы желудка. Потому что как бы тело становится очень таким, знаете, рациональным. Кстати, один из инструментов по, значит, вот, если лишний вес надо сбросить, вот один из инструментов. Но здесь, как и всех мудрах и банках в дальнейшем, есть одна засада. Ну, я уже о ней говорил и еще раз повторю. Это если грубое соотнесено с тонким. Если у вас есть ассоциативная связь между положением тела, если вы поймали ту гармонию, ну, грубо говоря, у вас есть грубое тело, есть тонкое тело, и вы поймали этот резонанс, как грубое тело с тонким телом, на какой пружинке оно, значит, соединено. А это достигается только лишь, если вы находитесь в крайнем состоянии гармонии. Если вы вот буквально очень такие, знаете, сенситивно-чувствительны. И тогда вы поймали вот за хвост этот резонанс. И действительно, вы продолжаете делать випарита карани мудру. И процессы на тонком теле идут. А если вы не поймали в резонанс, значит, как грубое тело передает вот эти вот, ну, как оно сочетается с тонким телом, то вы продолжаете делать випарита карани. Вот тут заболело, там заболело, а эффекта чуть не видно. Значит, поэтому в йоге, еще раз, это ключевое слово гармония. Гармония. Гармония с внутренними ощущениями. Поэтому забудьте вы про эти миллионы книжек, где там все там регламентировано, как делать ту позу, как делать эту позу. Это все чушь. Забудьте про это. Это придумали там 20 лет назад, чтобы изобразить из йоги науку, чтобы, ну, было что на занятиях рассказывать. А то вроде так и говорить-то нечего. Примите позу и стойте в ней, да? Ну это, в общем-то, вопрос коммерции. Но самое важное, что вы никогда не должны терять, это ощущение внутренней вот этой гармонии. Когда вы чувствуете, что вы вот ваши внутренние ощущения впали в резонанс с вашими там, там кровеносными сосудами, там, вот со всем этим, вот как, знаете, как вот в резонанс два предмета. Вот если в резонанс попадет грубое тело и тонкое тело, випарита карани будет делать эффект омоложения. Если нет, завтра, значит, этот способ разрекламируют как новое изобретение психологии, там последний, кто-нибудь его запатентует и начнет, знаете, как вот, сейчас же продают всякую дрянь, чтобы там сбросить лишний вес, да, ну будут вот випарита карани продавать, значит, вот, как, особую там, какую-нибудь там гимнастику как-нибудь еще назовут, ее по-умному. Вот. На волне это будет распространяться, потом это перестанет помогать, про это забудут. А почему перестанет помогать? Да потому что, если нет этого резонанса между грубым и тонким, все теряется. Знаете, вот у вас есть дома компьютер, у вас есть программа для компьютера. Когда программа для компьютера с компьютером как-то взаимодействует, вы на нем работаете. Если нет программы, это железка. Точно так же, если вы делаете позу йоги, но не впадаете в эту гармонию, резонанс с тонкими структурами, это ни к чему не приводит. Просто еще одна из. Хотя нет, косвенно тоже приводит, но не так, как это обещано в йоге. Значит, поэтому позу эту надо постепенно делать, увеличивать во времени. И самое главное, гармонично вошли в нее, гармонично сделали, гармонично вышли. Не надо ни с кем разговаривать во время йоги. Не надо тут же вскакивать, как вы только вышли там из позы випарита карани. Вот, чтобы все плавно прошло. Тогда ухватите за хвост гармонию, получите эффект. Не будет этого, много времени потратите. Знаете, какое огромное количество людей вот сейчас вот там нашел, помню, там вот, текст по йоге. Там сказано, делай випарита карани, там такое будет. Вы думаете, он сейчас не делает? Да он уже третьи там сутки стоит в этой випарита карани. Изо всех сил. Гармонию потерял, и время перестало на него работать. А начало, наоборот, против него работать. Ну, писать человека вверх ногами подвесить, он же так, в общем-то, и охалил. То есть вот в йоге есть такие моменты. Вот как и как им обучать, я не знаю. Вопросы, давайте мы обсудим и дальше идем. Да, значит, ну, начинать, вот мы сейчас сделали 5 минут. Начинать где-то примерно с этого дня. Я знаю людей, которые могут делать там каждый день по 40 минут качать. Но опять же, вот здесь уже начинаются серьезные, надо серьезно прислушиваться к своему организму, потому что начинает резко перестраиваться пищеварительная система и вплоть до язвы. Поэтому надо и питаться, и все, да, то есть очень-очень грамотно. Поэтому где-то, ну, если вы будете делать до 15 минут, то я думаю, что никаких особых не надо, никаких особых предосторожностей. А вот если начнете форсировать, то есть делать больше, то тогда надо особо, как, опять же, предупреждает йога, уделять внимание еде, и окружению, с которым вы общаетесь, потому что вы станете очень чувствительным. Неприятный человек зашел, а вы, вас вроде как вонючее болото обдумывает. Вот. Это вот обратная сторона, когда мы начинаем утончать свои структуры. У нас резко появляются способности, и в то же самое время резко повышается чувствительность, нам становится плохо и больно. И такой человек на самом деле начинает резко, так сказать, следующий резкий шаг, резко перестраивать мир. Поэтому, когда я встречаю человека, занимающегося йогой, который уж слишком благостен, я понимаю, что он просто еще несерьезно занимается, потому что если он бы довел свои структуры до вот нужной степени чистоты, он бы мысленно учился читать всех окружающих его людей. И это крайне депрессивное, значит, занятие. Вот. И поэтому естественное желание появляется у человека, занимающегося йогой, изменить мир к лучшему. Если вы не видите этого желания, значит, знаете, человек еще пока не достиг никаких высот в йоге. То есть вот в йоге все проходят через стадию паранойи. Она опасная с одной стороны, но с другой стороны, только лишь после этой стадии вы станете действительно, знаете, такими невозмутимыми йогами, чтобы вокруг не случилось, вас задевать не будет. Но это придет только лишь после стадии паранойи, когда у вас обострятся нервы, чувства до предела. Грубо говоря, сосед лбом стукнулся, значит, об стенку, там, об косяк какой-нибудь, а у вас шишка выросла. Потому что вы настолько в резонанс впадаете, что у вас нет разницы, где кончается ваше тело, начинается чужое тело. Поэтому я не верю уж совсем, знаете, в таких благостных йогов, которые сидят и рассуждают, что вот мне на все воля, там, делать ничего не надо, оно и само все сделается. Не сделается. Так сделан мир. Точнее, мы сами его сделали. Поэтому, когда вы начнете выполнять випарита карани мудру, вы утончитесь. И в этом есть свой негатив. Правда, в долгосрочной перспективе это позитив. Он даст вам раджаса, и вы с большим энтузиазмом, рвением возьметесь там за работу, за учебу, опять же, за занятия йогой. То есть это ускорит вашу эволюцию. Но где-то это, в общем-то, метод кнута. Вы будете шевелиться даже в большей степени от того, что вам будет совсем дискомфортно среди обычных людей, с вот этой грязи, с вот этой тупости, глупости, вот этого всего. Вам просто будет дискомфорт. Это будет очень мощным стимулом для продолжения работы. А, вопросы? Да. Ну, как и после любых поз. Вот смотрите. Вот вы говорите так карая. Вот у вас... Даже вот на уровне физическом у вас кровь притекла к голове. Если вы тут же резко встанете, ну как бы раз перевернетесь, да, то вот даже у вас было давление, и вдруг оно поменялось. У вас нагрузка на сосуды, нагрузки вот даже на уровне физическом, это стресс для организма, который, в общем-то, вас так вот взбудоражит, взболтает. И поэтому, конечно же, вот этот эмоциональный заряд передастся на тонкое тело. И вы как бы получите такой отпечаток на тонком теле. Вот человек, который долго занимается йогой, он, вот, у нас сейчас по телевизору показывают там какие-нибудь криминальные хроники. Как правило, такой человек, он просто их физически не может смотреть. Он переносит боль, там, страдания другого на себя. Ему так же больно физически, как тому, кому, значит, показывают там по телевизору. Это, кстати, закон ассоциативных связей. Очень многие, кстати, ну, обычно это в религиях очень распространено, там, значит, кто-то там страдает, а другой как бы переносит страдания на себя, и он начинает страдать. Но это закон ассоциативной связи, так мир построен. Вот, это такой резкий отпечаток на тонкое, то есть это резкое вламывание. Вот точно так же, если мы долго делали упражнения, а потом резко вскочили, это точно так же удар, это как, ну, удар по тонкому телу. Поэтому после випарита карани следует полежать, хотя бы чтобы перераспределились ощущения. Хотя бы, чтобы вы вышли на нейтральный уровень. И потом спокойненько встать плавно. Ну, знаете, иногда еще вот люди иногда уж излишне плавно встают, да? Это, ну, это тоже смысла нет. Все должно быть естественно. Отдых, ну, 2-3 минуты минимум. А там уж как время позволяет. То есть, после напряжения отдых в йоге приносит очень хороший результат. Как бы все ваши душевные раны, эти вот порванные структуры на там тонком теле, они начинают, грубо говоря, зарастать как раны. Потому что любая жизненная ситуация, любой жизненный стресс, он, грубо говоря, оставляет рваные раны. Это боль. А еще вопросы есть? Тогда идем дальше. Если нет, тогда идем дальше. Есть? Идем дальше. Или есть? Да, у нас другая еще тема, к которой мы должны тоже подойти. Это мантры. Значит, но сперва давайте мы по мудрам еще раз как бы так это со всех сторон проанализируем. Да, да, да, пожалуйста. Махамудра в какой традиции? Тантрического буддизма, йоги, тантрической йоги. О, ну тогда это у меня получится несколько развернутый ответ. Допустим, у наших друзей тантрических буддистов под махамудрой понимают некую такую практику одношагового достижения просветления. Это, так сказать, как бы энергия благословения, которая от учителя непосредственно воздействует на ученика, или, грубо говоря, разум ученика спонтанным образом настраивается на волну, допустим, совсем другого функционирования, и человек достигает состояния просветления, он как бы его копирует. Это действительно очень серьезные практики. Кстати, они даже доступны, так как вот Тибет же разгромили, не разгромили там свои проблемы, и многие ламы сюда приехали, в том числе некоторые из них проводят такие семинары, тренинги и здесь. Я рекомендую вам, если будет возможность посетить, это действительно сильные вещи, когда, ну, как правило, это происходит совсем неочевидными, там какой-нибудь текст разбирают, они там посвящен, допустим, там в той или иной традиции, там какой-нибудь текст, посвященный практике махамудры, вот его разбирают, но факт тот, чтобы человек медитировал, а потом хлоп, и у него как бы вот как триггер, раз, резко поменялось восприятие мира. Это действительно захватывающее состояние, совершенно чудесное, оно где-то действительно как резко меняется интерпретация мира. То есть вот сегодня ты считал мир таким, ты вовлекся в эту практику, у тебя как-то там в голове что-то щелкнуло, и ты видишь уже все те же самые вещи, но уже с другой позиции. Вот это вот наш, так сказать, это тантрический буддизм. Он, кстати, хорошо даже в Москве представлен. Время от времени у них там какие-то тусовки. Они как бы, вообще идеологически они наши двоюродные братья и сестры. Ну, то есть в плане того, что это тоже йога, но со своими там, у них все больше Будды, да, у нас все больше там Шива, Шакти, значит, вот какие-то индуистские такие, в большей степени какие-то там термины, моменты, а у них все больше Будды. Хотя часть пантеона этого пересекается один в один. Вот наверху есть книжка, называется она. Как называется книжка? Какая? Вот Александр, который перевел. Несколько. Калоджина Нерная. Калоджина Нерная. Вот текст отнесенный к тому моменту, когда еще этого разделения не произошло. Да, так вот, у них под Махамудрой понимается это учение. Допустим, если вы возьмете тантрическую йогу, вот такую как бы хатха-йогу, но тантрического, такого явно тантрического, с явно тантрическими корнями, хотя еще раз, у нас, насколько мне известно, вся хатха-йога тантрического происхождения. То есть я, честно говоря, не сталкивался пока еще в своей жизни с хатха-йогой не тантрического происхождения. То есть вот которая шла там не, знаете, вот ответ до наших дней можно идти разными, разными учениями. Так вот то, что до нас дошло, дошло через тантру. Может быть, есть еще, ну, я не знаю, я не берусь судить об этом, сложно что-либо говорить. Так вот, там под Махамудрой понимается некое такое другой комплекс упражнений, когда вы делаете там целый ряд известных манипуляций с телом. Там это связано, там вы глаза закрываете, там, в общем, как бы комплексное такое воздействие, которое, опять же, переводит вас в другое состояние сознания. Вот. Как правило, Махамудра, и, ну, там их много вот таких вот упражнений. Это там воздействие отсюда, ну, то есть разные, там еще и руки, если будешь так держать, если еще и глаза закроешь, то ты как бы провалишься в это вот в другое состояние сознания. И в этом смысле это действительно то же самое, что и у буддистов. Но только у буддистов больше за счет того, что мы воздействуем на осознание и настройку на мысли, а тут чисто физическое воздействие на каналы и центры. Они хорошо описаны, ну как, достаточно хорошо. Я отсылаю вас всех к текстам, таким текстам, как Шива Самхита, Киранда Самхита, Хатха Йога Прадипика. Там есть описание, значит, описание Махамудры, но опять же, от текста к тексту есть свои нюансы, немножко по-разному. Вот, как бы Махамудра, великая мудра, великая печаль, то есть великое такое изменение. Еще вопрос есть? Тогда идем дальше. Следующая тема, которую должны затронуть на нашем семинаре, это Банхи. Начнем с того, как переводится этот термин. Банхи. Банхи, значение слова банх очень. Банха много. Это что-то сжимать, захватывать, перекрывать, останавливать. Кто-то говорил слово бандаж, да, что такое раз. Значит, вот я, может быть, говорил об этом, вот в Непале, допустим, под словом бадха иногда его переводят как забастовка. Всенепальская бандха, да, то есть всенепальская забастовка. У них там тоже что-то бурлит. Там непростая ситуация в Непале. Там много противоречий, взаимоисключающих. То есть, по всей видимости, вот эта волна развала, которая сперва развалила Тибет, теперь, похоже, перекинулась уже и на Непал. То есть скоро, знаете, есть такое предсказание, оно было давным-давно, что знание йоги на Востоке, оно не возникло, оно там хранилось. Оно хранилось примерно как там, не знаю, цыпленок в яйце. Но как только пришло время, цыпленок проклюнулся, значит, и улетел. Или по-другому, что как бы вот эти семена знаний там хранились до поры до времени. Но до того момента, пока весь земной шар будет в состоянии воспринять эти духовные знания. А как только время дошло, то надо как бы эту кладовочку вскрывать и эти знания распространять, эти семена распространять. Вот Многие пытаются именно так объяснить, почему так свирепо и коварно история поступила, допустим, с Тибетом, а сейчас с Непалом. Ну просто там до поры до времени хранились знания, хранились, пока у нас здесь было варварство, пока у нас там на кострах людей сжигали, пока у нас эти бесконечные войны были, я имею в виду на Западе. Ну вот мы как-то, значит, человека в космос запустили, причем не поубивали друг друга. Это какие-то такие, вероятно, знаковые моменты, какие-то знаковые, опять же, моменты, заложенные в самой истории. И это знание надо распространить по миру. А как его распространять? Ламы-то не особо были склонны кого-либо учить. Попробуй там, сто лет назад, попробуйте по Тибету, там, попутешествуйте. Напроситесь, ученики. Ту же Махамудру, попробуйте, получите это учение. Вам всю жизнь потратить было на это, и то еще без всяких гарантий, что на вас обратят внимание, вы, в общем-то, иностранец, и вообще вы хоть что-нибудь соображаете. И так бы это знание там и осталось. Но, вероятно, те мудрецы, которые положили храниться это знание, они сделали механизм, что придет время, и оно должно распространиться. Но вот этот момент переходный, было там, стало здесь, очень ответственный. На нем можно либо все без потерь перенести на Запад, либо все потерять. И вот сейчас, в настоящий момент, это вопрос очень вот животрепещущий. Еще 15 лет назад у меня была возможность, допустим, ну не 15, поменьше, там 10 лет назад, возможность там общаться там, с какими-то ламами, которые еще в Тибете там практиковали какому-то там йогу Тумо. А сейчас нет этого ламы. В самадхи. Ученика тоже нет, не научил, не успел. Почему? Потому что резко их выгнали там в Индию, в Соединенные Штаты, по всему миру сейчас расселились. А передать никому не успел знаний. Все, на глазах, все тает на глазах. Что Непал, что Тибет, что Индия, везде одна и та же ситуация. Вот сейчас знания оттуда переносятся на Запад. Очень ответственный момент. Сумеем подхватить, получим, не сумеем, будем переоткрывать, еще 1000 лет потратим в войнах, там, в религиозных всяких распрях. Да, но вернемся мы. Да, пожалуйста. А вот, коли, значит, речь зашла о том, что двоюродные братья, просто я там знаком с некоторыми представителями. Братьями, да? Братьями. Просто здесь вот я смотрю, йоги, да, все худые, стройные. А там почему-то все розовые, не такие. Ну, бог с ними. Ну, как вообще на самом деле это считалось хорошей традицией, чтобы хорошего человека было много, да, что ли. Вот, ну, я не знаю, мне трудно здесь что-либо прокомментировать, потому что... Опять же, смотря какие тантрические школы, допустим, ну, тибетцы... Хотя нет, есть там и полные, и худые. Даже западные представители тоже по-разному. Нет, я не про западных. А, нет, про западных, ну про западных кто там... Про тех, кто здесь в Москве живет. Нет, ну опять же, кто воспринял, тот и слава Богу, да. Ну, понимаете, это же тоже момент такой. Может быть, он кармический, там бывший тибетец, а тут родился где-нибудь в Подмосковье, да, там. В семье совсем с другим там генофондом, да, то есть, и все, ничего не поделать. Нет, ну это вопрос внешний, он, конечно, в меньшей степени здесь актуален, здесь вопрос именно в идеологии. Идеология такая, если учение делает вас сильнее, более самодостаточным, более независимым, более сильным и более добрым, очень расплывчатые понятия, на самом деле под это можно что угодно впихнуть, но как-то интуитивно мы понимаем, это йога. Если же учение делает вас более узким, более суеверным, более запутывает, вы начинаете там карма, боюсь, да, там, или ой, там что-то там, боюсь, чакра, боюсь, да. Вот все те люди, которые приходят вот с такой позиции вас запугать, и называют это йогой, как правило, к йоге не имеет никакого отношения. Причем иногда они могут там, что такое, в общем, даже разумно, чтобы такие какие-то такие разумные вещи говорить, но вот если эмоция останется, то есть какой-то, знаете, вот какой-то вот дух свободы. Вот ты, ну, вот как один у меня ученик сказал, что все учат, как тратить деньги, да, а йога учит, как зарабатывать деньги. Понимаете, да? То есть вот у тебя есть деньги, и сразу же миллион всяких, вот купи у меня это, потрать свои денежки на то, потрать свою жизнь на это, потрать свою энергию на то, на все, на пятое, десятое. А йога не говорит, а живи как хочешь. Живи вот здесь образ жизни и живи, но только воспользуйся этим, этим, этим упражнением, чтобы больше энергии было, больше энергии, веселее проживешь. Дольше проживешь, счастливее проживешь, и сам будешь еще и вокруг. Вот, вот что такое неуловимое, совершенно неуловимое. Иногда, знаете, вот, вот я даже сам иногда вот попадаешь куда-нибудь, ну все правильно, формально йога вроде соблюдена, но только вот от тоски повеситься хочется. То есть вот я как себе представляю, что это мне вот эту всю жизнь вот с этой вот компанией общаться, вот этой тусклой, которая вот как-то вот что-то там такое вот... зажимает. Вот ты должен и это соблюдать, и это, ты так и так поджался, и так, и вегетарианцем стал, и одной ноге стоишь, да, мало. Там должен брахмачарю, там до женщин не дотрагиваться, вина не пить, вообще еще поджался, значит. Вот так вот по жизни, значит, поджатый. Вот у меня такое ощущение, что они как-то так поджимают. Вот, а в то время как в реальных школах йоги тебе никто не говорит, как ты должен жить жизнь. Да живи как ты, ну как, это священное право жить жизнь так, как ты считаешь нужным. Единственное, к чему призывают, не причинять вреда. Не причиняешь вреда, делай что хочешь. Вот, еще используют эти техники. Следующий момент, банхи. Давайте мы подойдем к этому через упражнение. Давайте сядем прямо. Сделаем такое упражнение. Делаем полный вдох. Значит, а потом начинаем петь мантру до тех пор, пока полностью воздух не выйдет. Вот выдавливаем воздух полностью. Поехали. Непроизвольно начинали сжиматься мышцы промежности. То есть вот мы выдыхаем, потом вот уже все и напрягаем мышцы промежности, это мышцы половых органов, заднего прохода, ну где-то там. Значит, такое же у нас наблюдается еще в разных процессах. Например, когда мы пытаемся поднять тяжесть. Мы напряглись и, значит, поднимаем тяжесть, у нас мышцы промежности сжались. Когда мы смеемся, мы начинаем смеяться, и у нас опять же мышцы промежности начинают сжиматься. Значит, есть еще один раздел, я просто о нем упомяну, но расшифровывать пока не буду. В йоге союза при занятии сексом это также, как вы понимаете, самая такая область, где сжатие и расслабление играет очень существенную роль. Так вот, есть такой механизм очень интересный, что есть такая область внутри нашего тела, такие мышцы, и эти мышцы находятся вот в основании нашего тела, это опять же мышцы промежности, заднего прохода, половых органов, которые непосредственно и жестко связаны, во-первых, с некими усилиями, которые мы предпринимаем, некими процессами, некими эмоциями. То есть, как бы это прямое воздействие от грубого физического тела на тонкое тело, на причинное тело. И мы инстинктивно, интуитивно, когда нам надо сделать какой-то вот процесс, как-то его форсировать, мы интуитивно, инстинктивно сжимаем мышцы промежности. Мы как бы перекрываем течение каких-то процессов, которая была до этого в одном режиме, на другой режим. Вот мы с вами подошли к тому, что называется мула-бандха, или по-другому в переводе с санскрита корневая бандха, или корневой замок. Бандха можно перевести как замок, зажим. То есть в нашем организме идут некие процессы. Это процессы нашей жизнедеятельности. Мы себя представляем некий водоворот, вихрь, в которую влетает энергия, повертится и вылетает. Еще так же, как еду мы поглощаем, идем в туалет, значит процесс вот. Что-то мы привлекаем, что-то мы из себя выводим. И механизм этот, в общем-то, он отточен. Он отточен как часы, как правило. И он идет в своем русле. Но если мы начинаем сознательно использовать вот эти вот моменты по, как бы, от обратного, мы напрягаем мышцы промежности и тем самым заставляем, грубо говоря, какой-то вид энергии высвободиться в излишнем объеме. Этот излишний объем идет уже на перестройку нашего организма. И один из основных таких вот механизмов связан примерно со следующим, что согласно учению йоги, прана, которая входит в наш организм, она как бы большим ручьем, река втекает в нас. Откуда втекает? От нашего я. От нашего я в наше тело течет река праны. Оно оживляет наше тело. Мы живы, пока есть эта река праны. Только она перестала быть, мы умерли. Так вот, эта река праны, она делится на разные виды энергии. Йога учит о 5 больших и 5 малых, как бы, ручейков, на которые разбивается наша прана, то есть наша жизненная энергия. Одна часть ответственна за вдохи и выдохи. Другая часть ответственна за процессы, допустим, вывода из организма, там, не знаю, там, ну, в туалет пошли, значит. То есть, третья часть ответственна там за то, чтобы перераспределить равномерно там, остатки, не буду, так сказать, праны там, по рукам, ногам, по туловищу. Другая часть ответственна за состояние нашего эмоционального привязывания к реальности. То есть она нас переключает, то есть состояние бодрствования в состояние сновидения. Таким образом, существует как бы 5 подразделов этой единой энергии, каждый из которых отвечает за себя. И вот мула-бандха, когда мы сжимаем вот мышцы промежности, она действует, или она, как утверждается в йоге, работает с той частью энергии, которая ответственна за вывод из нашего организма всего. То есть вот, все хорошо в меру. В меру пришло, в меру побыло, в меру ушло. А тут мы начинаем делать известные, значит, сокращения, и процесс, который при этом происходит, он очень сложный. Во-первых, это прямое воздействие на причинное тело. Во-вторых, это очень тонкое воздействие на энергию кундалини, которая расположена в основании нашего тела. Опять же, очень косвенно. В основании нашего тела, согласно йоге, расположена энергия кундалини. Вот как заставить выделиться немножко больше кундалини? Вот вы сейчас пели мантру А. Собственно говоря, ваш голос – это в известном смысле энергия голоса, это в известном смысле энергия кундалини. Она трансформировалась. То есть любое слово, произнесенное вами, любая вибрация – это энергия кундалини. Поэтому, когда вам надо что-то эмоционально или громко, или, или просто произнести или спеть, вы как бы заставляете энергию кундалини несколько сделать скол. Когда вам нужны особые усилия, вы собрались кричать громко-громко, вам надо чуть больше. И этот механизм срабатывает, вы напрягаете мышцы промежности, и это косвенно заставляет энергию кундалини выделить больший протуберанец этой энергии. Эта энергия идет на вот возбуждение нервной системы, и вы кричите. Значит, в йоге этот механизм используется для того, чтобы усилить приток энергии и перенаправить ее, значит, вот в там, двойное действие. Во-первых, усилить приток энергии, во-вторых, направить его в нужную сторону. И осуществляется это с помощью, значит, вот этих, вот этого сжимания в этой нижней части тело, как учат вот все тантрические тексты, расположена та часть праны, которая называется апана. Она ответственна за выброс всего. И вот как только мы сжимаем промежности, мы как бы прана, она имеет тенденцию все из нас выводить. Этот поток, который выводит из нас, это продукты жизнедеятельности, там мы в туалет сходили. Значит, это, соответственно, там, месячные там, или там, потеря семени у мужчины, это роды. То есть это все, что вот за счет этой энергии работает. А тут мы сжимаем мышцы, и мы как бы не даем этой энергии нас покинуть. Более того, при сжатии, знаете, такой как импульс идет по вот этому потоку этой энергии, идет волна вверх. Знаете, вот вы камень бросили, вот речка течет, течет вниз, а вы камень бросили. Но ведь у вас волна идет и вверх по течению, тоже. И вот когда мы, грубо говоря, начинаем сжимать, мы, с одной стороны, приостанавливаем действие энергии апаны, которая выводит из нашего организма. С другой стороны, делаем мощный импульс, который как бы заставляет эту энергию идти вспять, как волна вспять она идет, и она начинает подниматься вверх. Мы потом поговорим, что с этим делать, пока я не буду ничего, так сказать, этого касаться, но кроме того, она заставляет выделится известное количество энергии кундалини. И вот этот небольшой всплеск, он идет в первую очередь, ну как бы он проявляется как ясность сознания, как, ну, как бы прокатывается по всем внутренним структурам и достигает макушки головы. И везде оставляет небольшую часть своей энергии. Вот это вот мулабадха. Когда мы осознанно сжимаем мышцы промежности, и разжимаем, или сжимаем и какое-то время удерживаем. Значит, самое естественное это то, что как мы это делаем в жизни. А тонкие составляющие можно почувствовать, опять же, занимаясь сексом. Потому что при занятии сексом примерно то же самое происходит, но на очень тонком уровне. Это подход уже йоги Союза к этому. Но можно научиться управлять этим, значит, вот непосредственно без, ну, такой, вот, просто сжимая эти мышцы промежности. Значит, и здесь дается методика. Дело в том, что эти мышцы, которые мы сжимаем, мы их практически не контролируем. Они у нас... Нам надо закричать. Мысль возникла, нервная реакция, там оно как-то само напряглось и само расслабилось. Мы как бы вроде даже не участвуем в этом процессе, в автоматическом режиме. А вот тут мы начинаем как бы немножко вмешиваться в этот процесс и начинаем по своему усмотрению. Когда надо сжал, когда надо расслабил. Когда надо сжал, когда надо расслабил. И это приводит к резкому увеличению внутренней энергии, которая тут же берется за два своих основных момента. Это очищение организма и перестройка. Причем перестройка даже в большей степени. И вот теперь мы все сядем. И начнем изучать эту банку. Значит, сейчас делаем так. Значит, плавно, но достаточно интенсивно. Сжимаем мышцы промежности, секунду держим и расслабляем. Долго не держим. Буквально сжали, секунду расслабили. Какое-то время какое-то время так находимся. Для синхронизации я буду щелкать пальцем. Как только я щелкну пальцем, да, сжимаем, держим секунду, расслабляем. Расслабили. Замечательно, теперь расслабили, просто так немножко посидим. Значит, это теперь несколько объяснений. Итак, первое, к чему надо стремиться, это разовое сжатие. Секундочку держим, долго не держим, расслабление. И здесь даже больше упор на процесс сжатия или расслабления, а не на то, как долго вы держите. И, значит, начинать надо с 3 раз в день. 3 раза. Не так много. Не так прижимать? Да. 3 раза в день. Давайте, а есть ахилл мудра, который очень похож на барабан. Почему произошло такое разделение, что Сейчас, секунду. Давай все по порядку, потому что иначе у нас сейчас сковорода на голове. Это, в общем-то, разные техники, поэтому давайте все систематично рассмотрим, чтобы не было в голове бардака. Так вот, вопрос здесь или акцент, в общем-то, не на том, как долго вы удерживаете в состоянии сжатия, а на том, насколько вы в состоянии это все сжать, а потом в состоянии это все расслабить. Потому что бывает такая ситуация, что вы сжали, оно непроизвольно, вот секунду подержалось, и непроизвольно само расслабилось. Вы вроде даже хотели продолжать сжимать, а оно само расслабилось. Это говорит о том, что это как раз и работают вот эти механизмы. Механизмы автоматические, а они нас не слушаются. Мы должны поставить их под контроль. Значит, но... Как вы помните, ключевое слово в йоге – это гармония. И поэтому поставить под контроль вы сможете, если только очень плавно и очень постепенно начнете контролировать мышцы, эти мышцы. Значит, если вы начнете контролировать эти мышцы, то это еще один такой как бы подход в йоге союза, в сексуальной йоге. Если вы научитесь контролировать эти мышцы, и когда надо сжимать их, а когда надо их полностью расслаблять, вы научитесь разделять ту часть сексуальной энергии, которая идет на продолжение жизни, с другой частью, которая идет на наслаждение. Значит, почему? Потому что процессы у нас внутри, они механистические. Если очень-очень сильно сжимать, то в принципе можно достичь оргазма, чисто сексуального, от того, что сработает этот механизм. Как у мужчин, так и у женщин. Это от степени сжатия зависит. А это все бесконтрольно. Когда этот механизм запускается, вы теряете все. Там есть и наслаждение, но есть и материя. Ваша же задача разделить одно от другого. Разделить одно от другого – это поставить под контроль. Поставить под контроль – это в первую очередь поставить под контроль, когда запускается этот механизм. А он уже все, как бы завелся, все же, с ним ничего не сделаешь. Механизм этот, он, знаете, работает вот по накопительной такой схеме, то, о чем мы сегодня с вами говорили, точно так же, как у вас растет раздражение. Там вам на ногу наступили, тут вам продавщица нахамила там в магазине, здесь, значит, вас там толкнули в метро. Значит, вот потихонечку, знаете, так вот, и маленькие-маленькие импульсы накапливаются, вы пришли домой, там, а вам там родные и близкие что-то просто грубо сказали, и вы неадекватно, значит, выплеснули на них из-за того, значит, продавца, из-за тот толчок, из-за ту ногу, в общем, из-за того парня, что называется. А вот механизм возникновения, этот механизм, он как раз именно накопительный. То есть раз раздражение, мы сжались, но не смогли расслабиться. Второе раздражение, еще жались. Третье, еще. Потом критический момент, все. Мы, значит, это либо оргазм, либо ярость неконтролируемая. Что в принципе одно и то же. Но в каком плане? Что механизм возникновения и проявления. То есть накапливался, держался, взорвался. А вот, когда же мы делаем мула-банху, мы делаем акцент не только на сжатие, но и на расслабление. И потом будет такой еще момент. Расслабил, а понимаешь, что какая-то часть еще не расслабилась. И надо сознательно подождать время, чтобы все мышцы расслабились. То есть таким образом, даже если приходит раздражающий фактор, мы сжались, но потом мы, как бы это раздражение распределилось по всему телу. Пришел раздражающий фактор. Мы сжались, энергия кундалини выделилась и накопилась здесь. А мы расслабили эту часть. Она раз распределилась по всему организму, оздоровила все наше тело. Опять же, следующий фактор пришел. Раз мы напряглись, опять расслабились, и вот она эта волна. Волна проходит буквально, она очень скоро начинает ощущаться чисто физически. Сперва как толчок крови, а потом просто как толчок энергии. Вот вы чувствуете волну, которая прошла по всем центрам и везде оставила часть своей энергии. И самое интересное, обратили ли вы внимание сейчас, когда вы делали или нет, но при мула-банхе волна ясности в разуме. То есть небольшой приток энергии, и раз, и вы более ясно понимаете. То же самое, когда вас кто-то обидел. Вот вы в сонливом состоянии, вас кто-то обидел. Раз, все уже, глаза горят, все, опять же ясность. Тот же самый. То есть, поэтому, еще раз, в йоге не бывает, вообще в жизни не бывает ничего грязного и ничего чистого. Ничего нужного и ненужного. Бывает только уместное и неуместное. И наша задача использовать все, что у нас есть, но использовать уместно. Так вот, получается, что вы там сжались, да, а если вы сжались и расслабились, это вот волна пошла. Если вы долго сжались и держите, она так дольше, а потом идет непроизвольный процесс, часть мышц у вас сжата, а часть расслабилась и утекает. Какая-то часть держится, а какая-то часть мышц расслабилась. Вот вам надо научиться все мышцы сжимать и расслаблять. Дело это не спешно. Дело это не одного месяца. Дело это достаточно долго. А сразу резко начинает трансформироваться ваш организм. Ваши внутренние структуры начинают перестраиваться. Опять же, как не приблизился, ну то есть он изучил внешне, да, то есть критерий не то, что ты умеешь делать, это может и прийти, и уйти, а критерий, пошел ли у тебя внутренний процесс. Если внутренний процесс пошел, то, грубо говоря, человек на него